Транзистор. Ее больше не называли Жужи, хотя она сама считала, что по-прежнему остается Жужи. Жужанна, госпожа Ковач, Ковач, транзистор 47. Теперь ее звали так. Никто не звал ее Жужи. Она старалась контролировать свои мысли, чтобы не позволить им вернуться в прошлое, в детство, так как по опыту знала, что если транзистор начинает думать о прошлом, это признак выгорания. Но сейчас она лежала на полу в ванной и чувствовала острую боль в том месте, где кость впилась в мясо. Видимо, неосторожно шагнула, оступилась и упала. Но она знала, что все намного хуже. Упала она очень неудачно. Правая берцовая кость треснула и сломалась. Кроме того, хрустнул правый локоть. Боль была невыносимой. Она не могла пошевелить правой рукой. Как же унизительно, подумала она, лежать голой, мокрой, в ванной и кричать от боли. А чего еще можно было ожидать от этой жизни? Все дороги вели сюда, и надо же было этому произойти именно сегодня вечером, когда в здании никого нет. Кто знает, сколько часов пройдет, прежде чем ее начнут искать. Поэтому, когда у нее закончились силы звать на помощь, а каждое движение стало отдаваться такой болью, что было страшно потерять сознание, она задрожала, потом свернулась на полу и начала думать о своем детстве. О том дне, когда все изменилось. Если бы родители тогда не решились, сейчас она бы еле сводила концы с концами в Боршаде. Один из комитатов Венгрии. А может, ее бы уже не было в живых, потому что Жужа родилась в одной из вымирающих деревень, где люди умирают рано. Сейчас, лежа на полу в ожидании помощи, Жужа думала не о смерти, а о прожитых годах. О том дне, когда она покинула старую жизнь и отправилась в новую, а та быстро поглотила ее и изменила. Они были счастливы, что получили работу. Проживание и питание были включены. Папин сводный брат Дюси все устроил. Они редко с ним виделись, но он им иногда помогал. Это Дюси дал денег на поездку, ровно столько, чтобы хватило на билеты. Много вещей они не брали, у них и так мало что было. Жужа плакала, покидая дом, чувствовала, что они больше никогда сюда не вернутся. В детстве она не особо понимала, почему они не могут остаться, хотя весной у них протекла крыша, а денег на ремонт не осталось. Папа и мама знали, что еще одну зиму им не пережить. Став взрослой, Жужа порой представляла, как возвращается домой чисто из любопытства. Она этого так и не сделала. Они выехали на рассвете. Жужа никогда столько не ходила. Папа и мама по очереди брали ее на руки, хотя и так несли младшую сестру и большие сумки. Один раз старший брат Тиби взял Жужу на руки, но ненадолго. Его тоже вымотала долгая дорога до станции. Им пришлось пройти 6 деревень, чтобы к полудню добраться до нужного перрона. Денег на всю поездку тоже не хватило. Либо Дюси обсчитался, либо цены выросли с тех пор, как он в последний раз был в деревне. Поэтому папа взял билеты по тому же маршруту, но не до конечной станции. «Мы никуда не выйдем», — сказал он детям. «Когда придет кондуктор, сделаем вид, что билет у нас до конечной». Естественно, кондуктор заметил, что они не вышли на своей станции. Жужа через стекло наблюдала, как папа слезно молил о чем-то кондуктора. Тот начал выписывать штраф, но папа сделал такое лицо, будто вот-вот расплачется. Сложил руки, как во время молитвы. Затем коснулся руки кондуктора, на что тот резко отступил назад. Он посмотрел на семью, которая через стекло наблюдала за происходящим, и покачал головой. И все же папин трюк удался, и кондуктор порвал штраф. Жужа прослезилась от счастья, а грусть, которую она еще утром испытывала, рассеялась, потому что папа в очередной раз показал, что все решаемо и бояться нечего. В знак благодарности папа снова коснулся руки кондуктора, но тот снова отшатнулся. На его лице ясно читалось отвращение. Во взрослом возрасте Жужа содрогалась от этого воспоминания, но оно только больше укрепляло ту любовь и благодарность, которую она впоследствии испытывала к отцу. Приехав в город, они снова пошли пешком. Теперь путь оказался короче, чем утром. На пустой парковке их ждал немецкий грузовик «Ифа». В кузове уже сидела одна семья и еще несколько одиноких мужчин и женщин. Рядом с грузовиком стоял водитель со стопкой бумаг и свежей самокруткой. На поясе у него висел чехол для телефона. На руке у мужчины были часы, а Жужа знала, что наручные часы носят только те, у кого есть деньги. Мужчины, которые приходили к ним домой отключать газ, тоже были с часами. С такими же, из черного пластика. Минуты идут, и стрелки двигаются. Жужа уже умела считать, но читать пока нет. Водитель проверил имена по списку и отправил семью в кузов. В машине было тесно. Один из мужчин сверлил папу взглядом, как будто собирался затеять драку. Жужа не раз видела такой взгляд в деревне. Однажды кто-то даже умер, его зарезали. Тело несколько часов лежало перед кабаком, пока не приехала полиция. Но на этот раз ничего не произошло. Грузовик с грохотом мчался по городу. Жуже было очень любопытно, но у нее закрывались глаза. Папа пытался завязать разговор с остальными пассажирами, но было слишком шумно. Жужа задремала и проснулась только тогда, когда они уже прибыли в поселение. «Вставай, Жужа», — сказал папа. «Вот наш новый дом». Было уже темно, но между панельными домами горели яркие огни прожекторов. На дорогах был гравий, вокруг голая земля. Перед зданиями на сушилках висела одежда, из общей кухни доносился запах еды. Здания были построены из тонкого, хлипкого материала, но в темноте походили на тяжелых, неповоротливых животных. Возле их старого дома сплошь и рядом была густая трава, неухоженные кусты шиповника и ивы. Здесь растений не осталось. Казалось, на месте деревьев выросли электрические столбы. Семьи вылезли из грузовика и их отправили по домам. Никаких отдельных комнат здесь не было. Все жили в одном бараке и спали на двухъярусных кроватях. Две семьи прибыли только что, а третья жила здесь уже несколько недель. До этого момента все в доме принадлежало старым жильцам, и теперь они косо смотрели на новеньких. Дорога их вымотала, и они легли спать, даже не умывшись. Жужа забралась к папе и маме. С ними казалось безопасно, и можно было спокойно спать. «Арпи, нам это точно нужно?» – прошептала мама папе. «Точно», – прошептал папа, и Жужа заснула. На следующий день к ним зашел мужчина с папкой в руке. Он выглядел не так, как они. Был больше, плотнее. Папа объяснил, что эти люди едят больше и питаются полезнее. Вот почему пришлось уехать из деревни, чтобы Жужи, Тиби и Марика были такими же плотненькими и ели полезную еду. Чтобы у них появилось то, чего не было у папы и мамы. Мужчина жестом позвал их выйти на свежий воздух и показал, где находятся душевые. «Но важное, намотайте это себе на ус», — сказал мужчина. «После смены душ принимать нельзя. Сначала надо получить разрешение, ясно?» Папа и мама кивнули. Мужчина посмотрел на Жужи. «Тебе ясно?» — спросил он у нее. На нем была клетчатая рубашка с короткими рукавами, аккуратно заправленная в джинсы. Вся его одежда была чистой, недавно постиранной. Она не была прожжена сигаретой или порвана. А еще у него были часы с настоящими стрелками. Жужа не понимала, сколько они показывают, но даже будучи ребенком, знала, у кого часы со стрелками, тот богаче тех, у кого на часах высвечиваются цифры. «Богатых нужно бояться и слушаться», — так всегда говорил папа. Вообще он много рассказывал ей о часах. Если нужно было куда-то спешить или перед началом смены, он бывало постукивал указательным пальцем по левому запястью, как по часам. У папы никогда их не было. Жужа кивнула, что все поняла. Купаться нельзя, она и так терпеть не могла мыться. «Мыться будете после заключения контракта. Более того, регулярно. Если заведутся вши, вылетите отсюда, ясно?» Папа несколько раз низко поклонился в знак того, что никаких проблем со вшами не будет. «Здесь есть парикмахер. Я бы порекомендовал вам побриться везде». «Чтобы вшей не было?» – спросила мама. «Чтобы работать лучше. Мы мерим до грамма. Не хотите денег, можете не сбривать. Но лучше это сделать». Мужчина достал бумаги и ручки. Он показал папе и маме, где надо поставить подпись. Папа и мама переглянулись в ожидании, кто же первый подпишет контракт. Тревожность передалась и Жуже, но она не понимала, как так, ведь они бросили все, что у них было. Решение принято, и денег на дорогу домой у них все равно нет. Кажется, папа тоже это почувствовал, потому что тут же взял ручку и, не читая, подписался на каждой странице. Мама сделала то же самое. «А дети могут работать?» – спросила мама. Мужчина улыбнулся. «Конечно», – сказал он. Даже во взрослом возрасте Жужа не имела ничего против детского труда. Таким детям, как она, работа просто необходима. Именно так они учатся ценить вещи. В такие моменты Жужа, конечно, говорила себе, что она особенная. А особенные люди иначе смотрят на свое прошлое, как на путь, где каждый шаг ведет к цели, а цель – это тот момент, когда можно оглянуться на прошлое и удивиться, какой долгий путь проделан. Правда, мало кто оценит путь, который ведет на пол ванной, но, несмотря на боль, Жужа была благодарна, что он привел ее сюда. На следующее утро их побрили наголо. Жужа рыдала, потому что ей еще никогда не стригли волосы. Мама всегда говорила, что у Жужи такие красивые шелковистые волосы. Теперь вся семья стала выглядеть, как все в поселении. Журналисты частенько сравнивали фотографии местных жителей с фотографиями пленных концлагерей времен Второй мировой. Но Жужа всегда казалась это демагогией. В поселении все стригли волосы на голове и теле исключительно из практических соображений, так как с кожи головы можно было соскрести по крайней мере четверть грамма сини. После медосмотра они получили в столовой завтрак, но совсем легкий, потому что нужно было готовиться к работе. Смена начиналась в 8, но им разрешили выйти в 10. Их привели в большое здание, которое раньше, вероятно, служило конюшней. Окна здания были вымазаны мылом, а внутри горели неоновые лампы. Здесь не было машин, стены оказались не покрашены, кое-где отваливалась штукатурка. В тени высоких стен рабочие казались совсем крошечными. Они понуро сидели за старыми столами на принесенных откуда-то стульях. В здании стоял плотный запах человеческого тела. Одновременно здесь могло работать около 40 человек. Высокий, до жути тощий мужчина провел их по цеху. Он был старшим по смене. У него не хватало передних зубов. «Это фабрика», — сказал начальник смены. Жужа заметила, что он был таким же, как они. Постоянно откашливался. Его прокуренный голос скорее походил на скрип старого дивана. «Вы будете есть здесь. Сидите где хотите, но съесть надо столько, сколько предписано. Это ясно?» Папа и мама кивнули. Жужа и Тиби повторили за ними. Мария осталась в жилом доме с двумя другими детьми. Было решено, что она еще слишком маленькая, чтобы работать. «Во время смены ходить в туалет нельзя. Вам будут давать воду, но ровно столько, сколько отмерят. Пить можно не больше нормы. Во время смены нельзя мыть руки и лицо. Работа по сменам. Один день здесь, один в патагонной, потом снова сюда. Плеваться, драться нельзя, иначе вылетите отсюда, ясно?» Все одновременно кивнули. «Скажите спасибо», — сказал папа детям. «Не всем так везет, как нам. У нас теперь есть работа. Мы будем трудиться, и все у нас будет. У нас, может, и нет, но у вас точно». Жужа показалось, что у нее в груди запорхала птичка. Было такое чувство, что сердце вот-вот выпрыгнет от переизбытка эмоций. Она не понимала, что это за эмоции, но точно знала, что любила папу больше всего на свете. «Ну, поехали», — сказал папа, и они приступили к работе. Работа была хороша тем, что ее можно было выполнять в своем темпе. Фактически все 8 часов смены каждый был сам себе хозяин. Если не управишься за 8 часов, можно остаться на переработку. Но, конечно, за это не платили, так как на фабрике оплата была не за час, а за грамм. Вот почему сюда лучше приезжать уже в хорошей форме. Ведь чем крупнее тело, тем больше оно может произвести. Хотя многие говорят, что все дело в генах. Худые тоже могут добиться высоких показателей, если хорошо сложены. «С детьми точно все будет в порядке?» — спросила мама. «Точно», — ответил папа. «Им тоже нужно узнать, что такое работа». Они заняли место в углу. Там стоял складной походный столик из алюминия. Вокруг него несколько старых лавочек и походный стул. Спинки у него не было уже много лет. Папа и мама получили материал для работы в окошке выдачи. Кастрюли пришлось нести вдвоем. Кое-кто из рабочих пару раз бросил кислый взгляд на новоприбывшую семью. Семьи почти всегда сидели рядом. Одинокая молодежь собиралась в группы и работала вместе, хотя у каждого работника была своя подписанная кастрюля. Столовых приборов не давали. Во взрослом возрасте Жужа много размышляла о том, что могло быть причиной. Но ей казалось, на фабрике все делали правильно, поскольку рабочие, особенно с низким социальным статусом, в том числе и семья Жужи, вполне могли относиться к работе как к приему пищи. Эта мысль только укрепилась, когда Жужа начала ходить в фабричную школу, где училась читать. Ей часто прилетало за то, что она пыталась есть руками. Посыл был ясен. «Руками работаем, вилкой едим». Хотя многие, в первую очередь либеральные журналисты, критиковали производство за бесчеловечные условия, Жужа всегда считала, что на фабрике к сотрудникам относились более чем гуманно. Конечно, тем, кто не знаком с фабрикой и ее целями, невозможно объяснить, что то, что кажется жестокостью, на самом деле является милосердием. Первый рабочий день был тяжелым. Тяжелее, чем об этом говорил Дюси. Но папа и мама хорошо держались, поэтому Жужа решила, что работа несложная. Надо было всего-навсего есть. Это у нее и в детстве получалось. У детей порция и так была меньше, особенно по сравнению с тем, сколько пришлось работать папе и маме. «Меньше думай», — сказал папа. «Больше делай. Вот и весь секрет». Он опустил руку в миску с веществом и зачерпнул горсть черной массы. Жужа широко раскрыла глаза и наблюдала, как папа это делает, а потом опустила руку в свою маленькую кастрюлю. Вещество было холодным, как будто его только что достали со дна колодца, но Жуже это не показалось неприятным. Консистенция плотной, похожей на прессованный песок. Жужа переминала массу в руках. На ощупь та была необычной, непонятно, то ли слишком твердой, то ли слишком мягкой. Жужа почувствовала, что вещество дрожит у нее на ладони, как заводная игрушка. У нее возникла абсурдная мысль. «А что, если эта горстка грязи на самом деле живая?» «Меньше думай», — сказал папа и взял первый кусок в рот. Рабочие придумали свое название для этого вещества, и скоро вся семья его переняла. Грязь. Когда папа набрал в рот первую порцию грязи, Жужа увидела, как он пытается сохранить невозмутимый вид. Такое же выражение лица она видела, когда пришла новость о смерти дедушки. Тогда папа точно так же едва заметно задрожал всем телом. Он смотрел вперед, в никуда, в пустоту, чтобы в его глазах отражалось это ничто, а не то, что происходит внутри. «Арпи, точно?» – прошептала мама. Мамины глаза раскрылись, словно большие окна. В них отчетливо читался страх и неуверенность. Жужа это заметила. От этого ей снова стало страшно и грустно. Прямо как тогда, когда они покинули дом. Но вместо того, чтобы поддаться страху, она решила с ним покончить. Жужа положила в рот кусочек грязи. На языке появился темный металлический привкус, который сменился кисловатым запахом земли. Она старательно пережевывала кусочек, но грязь оставалась твердой и холодной. Она сделала усилие, чтобы проглотить этот кусок грязи, и ледяной холод пробежал по горлу и упал в желудок. Желудок скрутило, и она знала, что у нее на лице было написано отвращение. Она снова посмотрела на свою порцию. В миске оставалось еще слишком много, но потом она подумала, что у папы и мамы грязи было сильно больше. «Видите?» – спросил папа и взял еще кусок. «Не так уж плохо, да?» Тиби с ужасом смотрел то на Жужи, то на родителей. Сестра была младше и знала, что это Тиби должен ее подбадривать. Тем не менее, она взяла следующий кусок и проглотила. От этого все тело съежилось и покрылось мурашками. Второй кусок оказался еще хуже первого, но Жужа не остановилась и принялась за третий. Мама тоже начала есть. После первого куска она всхлипнула, но собралась силами и продолжила. Порция была большая, и восьмичасовая смена показалась не такой уж и долгой. Папа принялся активно загребать грязь, и Тиби тоже начал есть. «Какое дерьмо!» – воскликнул Тиби, но никто не отреагировал, все просто продолжили работать. Брат в отчаянии посмотрел на родителей. Папа кивнул ему, мол, ешь. А мама опустила глаза и заплакала. Она плакала, но продолжала есть, глотая одновременные грязь и слезы. Смена была длинной. Казалось, у мисок нет дна. При этом, сколько бы человек ни ел, он никак не мог насытиться. Потому что грязь не еда. Какой бы твердой и несъедобной та ни казалась во рту, попадая в желудок, она тут же растворялась. На ее месте оставалась едкая пустота. И чем больше человек ел, тем больше становилась эта пустота. В тот день на работе произошло только одно неприятное событие, но уже во взрослом возрасте Жужа поняла, что оно было необходимым и позитивным. Вечером она много плакала, но не из-за боли, а потому что боялась, что их уволят, и кто знает, что тогда бы делали папа и мама. Прошло, наверное, уже полсмены. В перерыв Жужа прогуливалась по зданию. В какой-то тесной, забытой комнатке она нашла кран. Ей показалось это забавным, потому что, сколько она себя помнит, воду всегда носили из колодца. Из крана текла холодная вода с хлоркой. Жужа подставила руку. Прохладная вода приятно заструилась по коже. Где-то за стеной загудела водопроводная система. Казалось, за плиткой скрывалось целое стадо, которое работало ради того, чтобы Жужа могла потрогать воду, которая сейчас сочилась сквозь ее пальцы на пол. «Ты что творишь, чтоб тебя?» — заорал начальник смены. Жужа не поняла, что случилось, но тут же отскочила от крана и только тогда вспомнила, что вода запрещена, что во время смены нельзя ходить в туалет, пить, умываться. Зря она пыталась вытереть руки, ее уже поймали с поличным. Начальник смены схватил Жужу за горло и крепко сжал. Она вскрикнула от боли, но тут же замолчала, потому что мужчина сжал горло еще сильнее. Из глаз Жужи потекли слезы, хотя это тоже было запрещено. «Вот так выглядит твоя благодарность за работу? Что такие крысы, как вы, получают работу? Может, вышвырнуть вас и все? «Нет, нет, пожалуйста, не надо!» Голос Жужи стал совсем тонким, задрожал от слез. «Будешь еще мыть руки в рабочее время?» — заорал начальник смены. «Нет, нет, нет!» — заскулила Жужи. «Тогда получишь от меня 3 пощечины, чтобы лучше запомнить», — сказал начальник смены. «Или лучше пойдешь к маме и проваливайте отсюда к чертям?» «Нет», — плакала Жужи. «Тогда сколько пощечин?» 3 пощечины». «А еще лучше 4». Жужа поклялась больше никогда не делать ничего такого, за что ее могут наказать. Но год за годом ее били и запирали бесчисленное количество раз. И чем выше она поднималась, тем изощреннее и болезненнее становились наказания. Однако уже во взрослом возрасте Жужа подумала, что начальник смены поступал правильно, потому что сопливый спиногрыз из бедной семьи едва ли мог понять исключительную ценность субстанции. Да и вообще их начальник поступал гуманно, потому что другие прибегали к еще более жестким методам. Нередко это приводило к переломам, ожоговым ранам, требующим ухода, травмам и инфекциям после избиения ремнем. Начальникам смен разрешалось почти все. Их задача была держать в ежовых рукавицах тех рабочих, которые не понимали по-хорошему. Кто знает, насколько бы Жужа распоясалась, если бы ее вовремя не взяли под контроль. Даже во взрослом возрасте она не смогла полюбить начальника смены, но все равно была благодарна ему за то, что он направил ее на правильный путь. Она вернулась к семье с покрасневшим от пощечин лицом. Папа и мама посмотрели на нее. Мама ахнула и прикрыла рот руками. Папа смерил Жужи строгим взглядом. «За дело?» — спросил он. Жужа кивнула. «Тогда садись и ешь, пока и от меня не получила», — сказал папа. И эти слова для Жужи показались еще больнее, чем пощечина от начальника смены. Она села на свое место и посмотрела на руки. Они казались чистыми, но она чувствовала на них слякоть от проступка. Она зачерпнула из кастрюли побольше грязи и положила в рот. Потом повторила еще и еще раз. К концу смены им казалось, что их тела — батарейки, которые окончательно сели. Жужи еле встала. Съеденная за день грязь высосала из нее все силы. Отбила всю охоту и желание жить. От вещества в желудке ничего не осталось, хотя из организма оно тоже никак не вышло. Оно как будто растворилось, потому что когда Жужа дотронулась до живота, он не выпирал, как обычно, после того, как много съешь. Наоборот, он впал, как будто она весь день не ела. Тиби хныкал, хотя ему-то не давали пощечин. Мама встала со стула, но чтобы не упасть, ей пришлось схватиться за стену. Над рабочими, как Жужа узнала позже, за пределами фабрик всегда смеялись, что это за работа, где нужно просто есть. Есть может каждый. Хорошо еще, что пить при этом не надо. Хотя на самом деле еще как надо было. На каждые полкило грязи полагалось 100 мл чистой воды. Почти треть рабочих ломалась в первые полгода после начала работы. Они не могли вынести ее тягот, хотя все без исключения пришли из беднейших слоев населения. Жужи и ее семья познали гнет уже в первую ночь, но он повторялся снова и снова. Казалось, что кожа горит. Невозможно было уснуть. Хотелось чесаться, но они не смели, потому что это тоже было запрещено. Они ворочались на своих двухъярусных кроватях. Мама время от времени шептала что-то папе, но очень тихо, потому что на них сразу же цыкали. Позже, конечно, они привыкли к этим ощущениям, насколько это было возможно, и научились спать, несмотря на зуд. Чтобы не чесаться, Жужа вцепилась в подушку. У нее горело все, кожа пылала. Чесалось даже горло, язык и все внутренности. Это было только начало. Позже у нее возникало ощущение, как будто она глотает раскаленное железо. Хотелось пить, но пить было нельзя. Она как будто болела, но болезнь никак не проходила. Этой болезнью стала работа. На следующее утро зуд частично прошел, точнее, стало зудеть иначе. Чесалась уже не под кожей. Жужа испугалась, когда увидела родителей при дневном свете. Она подумала, что они умерли. Их лица были серыми, как и руки, шея и вообще все тело. По взгляду родителей Жужа поняла, что те тоже испугались, когда взглянули на серые лица Жужи и Тиби. За ночь с потом у них вышло серое порошкообразное вещество. «Хороший денек у вас будет сегодня в Патагонной», — сказал Ферри. Это был отец из другой семьи. Ему едва исполнилось 20, но выглядел он на все 40. Лысый, со впалыми, как у скелета, щеками и несоразмерно большими зубами. Тем не менее, позже именно он стал лучшим другом папы и мамы. Когда он улыбался, становился похожим на морщинистого ребенка. Хотя журналисты и правозащитники чаще всего с осуждением отзывались о фабрике, и все поголовно считали, что второй день работы был унизительным и невыносимым, Жужа не соглашалась с этим ни в детстве, ни во взрослом возрасте. Трудным, жестоким и унизительным периодом был день, когда надо было есть грязь, и ночь после этого. Второй день всегда приносил облегчение. На этот раз на рабочее место их привел другой начальник смены. Он проверил, чтобы рабочие не смазали осевшее на коже вещество. Их раздели, одежду сложили в мешок, чтобы снять вещество из нее. Вся смена, которая еще вчера ела в цехе, теперь собралась в большом общем помещении, которое хорошо растопили. Жужа вошла, и ей в лицо ударил насыщенный химикатами раскаленный воздух. Она не могла представить, что сможет провести здесь несколько часов. Со временем она научилась любить этот запах, но в первый раз у нее на глаза навернулись слезы. Помещение было меньше цеха, где они ели грязь, но тут тоже спокойно могли поместиться человек 40-50. Правда, не всем удавалось сесть. Свободные сидячие места оставили для стариков и детей. Позже, и Жужа сама в этом убедилась, фабрика предоставила гораздо больше сидячих мест для сотрудников, так что нельзя было сказать, что условия были нечеловеческими. Поначалу, конечно, непривычно быть голым. Этот момент находят особенно возмутительным представители интеллигентных или просто городских семей, которым приходится опуститься до того, чтобы здесь работать. Именно они в связи с этим часто упоминают лагеря смерти и общие душевые в газовых камерах. Но такие люди, как папа и мама, даже не пытались искать связь там, где ее нет. В жаре надо провести около 4 часов, чтобы осевшее на коже вещество приобрело нужную консистенцию. Здесь люди мало разговаривают, потому что жара изматывает. Горячий, насыщенный химикатами воздух проникает в легкие и становится неприятно. Дети, особенно маленькие, ревут, от этого становится еще тяжелее. К сожалению, в Патагонной уже происходили убийства детей, но Жужа знала, что преступления отдельных людей нельзя проецировать на всю систему. В конце 4-го часа техспециалисты с фабрики заводят рабочих в изолятор по 10 человек. Когда подошла очередь Жужи, девочку обдало внезапно приятной прохладой, но уже через несколько минут она дрожала, стоя на холоде. В комнате изолятора постоянно работает кондиционер. Это помогает материалу достичь идеальной консистенции. Когда Жужа была маленькой, каждого подводили к отдельному рабочему месту. Рабочие в шутку называли это место церковной скамьей. Суть заключалась в том, что она помогала рабочему после стоячего положения занять положение на коленях, на корточках или лежа, чтобы техспециалистам было удобнее выполнять свою работу. Нужно было снять весь осевший за ночь на коже материал, причем с каждого участка тела. Это было в интересах самого рабочего, так как чем больше материала снято, тем выше зарплата. После этой процедуры весь снятый материал взвешивают на глазах у рабочего и прибавляют к этому среднее значение массы материала, снятого с одежды. Так формируется плата за день работы, из нее вычитают расходы на проживание и питание, а также обязательные взносы. И, собственно, именно на это либеральные журналисты постоянно обращают внимание. Однажды, придя сюда, ты вынужден работать здесь всегда, так как собрать достаточно денег, чтобы что-то изменить, просто невозможно. А если уйдешь отсюда, почти наверняка окажешься на улице. Но, повзрослев, Жужа решила, что такие бедные семьи, как ее, все равно не научились бы обращаться с деньгами, иначе они не были бы бедными. Даже лучше, что фабрика так заботливо закладывает фундамент для жизни, обеспечивает своих работников жильем и питанием. Ни в детстве, ни во взрослом возрасте Жужа не видела в этом ничего плохого. А те небольшие деньги, которые они все же получали, можно было откладывать. Правда, часто приходилось оплачивать штрафы, например, за порчу имущества или отдавать деньги на ремонт. Но в семейном бюджете все равно что-то оставалось. Этого могло вполне хватить каждому на шоколадку или на футболку с украинского рынка. И ничто не могло сравниться с ощущением свободы, которое приносил второй день, когда можно было выйти из изолятора полностью чистыми, без остатков вещества на коже. Больше никакого зуда и жжения. Ты снова как новенький и снова готов к работе. Снятие материала, конечно, занимало время. И чем крупнее человек, тем дольше это происходило. Два специалиста тщательно, бережно соскребали материал с кожи специальными тряпками. Среди рабочих, да и просто в речи, этот материал называют синью, потому что после снятия с кожи он приобретает голубоватый оттенок. Для чего служит материал и сколько он на самом деле стоит, рабочим знать не положено. Журналисты тоже не знали. А вот Жужи знала. Когда ее наконец нашли в ванной, уже почти стемнело. Это было ее любимое время суток. Лучи заходящего солнца заливали окна тяжелым золотым светом. Когда в дверь начали ломиться, Жужа уже знала, что сотрудники скорой вот-вот узрят такую красоту, к которой они не привыкли. В комнате, залитой золотым светом, лежит обнаженная женщина, прямо как только что родившаяся богиня с картины эпохи Возрождения. Лиц врачей Жужа, конечно, не видела, потому что если бы она пошевелилась, то снова закричала бы от боли. Когда ее положили на носилки и поставили первую капельницу, она почувствовала себя как в детстве, когда с нее снимали вещество. Сначала было неприятно, но потом все же наступало облегчение и спокойствие. В машине скорой помощи под влиянием успокоительного она начала медленно погружаться в сон, и во сне снова была маленькой и снова на фабрике. Конечно, она немного боялась, особенно потому, что ее разлучили с папой и мамой. Со стороны тех специалистов это, безусловно, было недоработкой. Хотя позже Жужи пришлось признать, что на фабрике любят разлучать семьи, безусловно, с целью избежать финансовых споров. Они вошли в помещение вместе с Тиби, но дальше их разделили. Тиби забрался на скамью в дальнем конце зала, а Жужи осталась где-то ближе к центру. Сейчас каждое рабочее место стали отгораживать занавесками, но когда Жужи была маленькой, все спокойно видели друг друга. Но кого это вообще волнует? Эти люди только что 4 часа вместе мариновались в жаре. Конечно же, по мнению либеральных журналистов, с помощью занавесок можно было скрывать злоупотребление положением рабочих. Ведь если бы тех специалистов вздумалось вступить с кем-либо, независимо от пола и возраста, в сексуальный контакт, из-за занавесок это нельзя было бы обнаружить. Жужа не знала, что об этом думать, поэтому предпочла просто не думать. На фабрике она ни разу не подвергалась сексуальному насилию ни в детстве, ни позже. Первый раз синь с кожи снимали двое мужчин. Конечно, после того, как ее соскребли с поверхности, нужно было поменять позу, чтобы один из тех специалистов смог снять ценное вещество с более интимных мест. Самым неприятным был момент, когда вещество соскребали палочкой из носа и горла. Со временем Жужа научилась контролировать тошноту. Она производила синь довольно успешно. В конце каждого рабочего цикла у нее было до 8 граммов. Два таких рабочих дня приносили семье 712 форинтов, это за вычетом всех сборов. В более удачные дни папа зарабатывал до 1500 форинтов за один рабочий цикл. Существует другой способ производить сини, фабрика бы обязательно его испробовала. Но, как утверждала наука тогда и продолжает утверждать сейчас, синь способен производить только человеческий организм. Грязь приобретает благородный синий оттенок и оседает на коже. Синь стоит своих денег, но это тяжелый труд, и хотя вещество производят рабочие, именно они и получают меньше всех. Но даже во взрослом возрасте Жужа не считала это неприемлемым. Наоборот, ведь для производства сини от них по сути ничего не требуется. Работа органов тела и больше ничего. В больнице врачи тщательно осмотрели ее ногу и локоть. Жужа наблюдала за происходящим из-под тяжелой завесы обезболивающих. Где-то вдалеке, за пеленой, она все же видела лица врачей, решительно настроенных спасти ее кости. Они получали целое состояние, потому что институт нанимал для своих транзисторов только лучших специалистов. Переломы были самой распространенной травмой, особенно среди опытных транзисторов, таких как Жужи. Но эти врачи умели все. Это были настоящие профессионалы. Жужа знала, что ей пора на работу, иначе кто ее подменит, если она не сможет трудиться. Во второй половине дня приехала Фабианна, руководитель отдела. Фабианна всегда носила серый пиджак. Сейчас на этом сером фоне особенно ярко выделялся букет, который она держала в руках. Казалось, это походило на противостояние ноябрьского дня и летнего утра. «Не переживай из-за работы», — сказала Фабианна. «Подождет. Сейчас самое главное — поправиться. Врачи говорят, что нужна операция на локоть, но они смогут его вылечить. Ногу тоже, но с ней тебе придется быть осторожной». Жужа смотрела на руководительницу сквозь туман. У этой женщины было как будто новое лицо, либо просто ракурс другой, не как раньше. В институте она работала делопроизводителем от ведомства. Жужа ведь всегда смотрела на нее сверху, а теперь снизу. Всегда ли у нее на лице было так много морщин? Она всегда так улыбалась. Жужа пыталась вспомнить, когда в последний раз видела, как Фабианна улыбается. «Ты улыбалась, когда мы встретились впервые», — сказала Жужа, и улыбка тут же сошла с лица Фабианны. «Конечно», — сказала она, — «но не бери это сейчас в голову, главное, поправляйся». «Когда я смогу вернуться?» — спросила Жужа. «Кто меня заменит?» Даже сквозь завесу лекарств она почувствовала панику в своем голосе. «Новенький, ты его 2 недели назад видела», — сказала Фабианна. «Я же не выгорела. Я могу работать из инвалидного кресла», — сказала Жужа. «Пока снова не смогу ходить. Я больше не буду падать. Честно, не...» Фабианна ласково взяла Жужа за руку и сжала. «Сама знаешь, как ты важна для компании, для нас. Сейчас не думай о работе. Мы тебя не бросим, что бы ни случилось. Обещаю». Жужа хотела сказать что-то еще, но мысли выскользнули из головы, как плохо закрепленное стекло из оконной рамы. В комнате стоял телевизор. Время от времени она включала его, но ей быстро надоедало. Несколько раз просыпалась от фабричного запаха, наполнявшего комнату, и на мгновение, пока еще лежала с закрытыми глазами, ей казалось, что она снова там с мамой, папой и Тиби. Она почувствовала тупую боль где-то глубоко в сердце, когда поняла, что те времена остались позади, и сейчас она лежит в больнице с многочисленными переломами и снова думает о прошлом. Первый день отпечатался в ее памяти так ярко, что на фоне него остальные воспоминания из детства растворились в бесконечной массе недель, месяцев и лет. Особенно учитывая, что каждый день походил на предыдущий. Они работали 6 дней в неделю. Это 3 рабочих цикла. 7-й день был выходным. На 7-й день работа на фабрике останавливалась. Может, именно поэтому никто не мог ненавидеть фабрику. На 7-й день в поселении царили непривычная тишина и покой. Делать было особо нечего, поэтому дети играли у зданий в зависимости от погоды. Либо в пыли, либо в грязи. Взрослые часто собирались, чтобы поиграть в карты или посмотреть телевизор в комнате отдыха рядом с общей кухней. В поселении не было баров, хотя многие пытались продвигать эту идею. Но руководство считало, что регулярное употребление алкоголя может повлиять на качество сини. Во взрослом возрасте Жужа поняла, что это неправда. Они не продавали алкоголь, потому что хотели на корню пресечь беспорядки. Правда, если кто-то приносил бутылку-другую, на это закрывали глаза. Так что иногда грузовик Ифа доставлял рабочим ящик пива или пару бутылок паленки. Праздники, конечно, соблюдались, это были волшебные дни. Пешком от фабрики до города можно было добраться за 1 час с чем-то, скорее даже за 2. А если имелись деньги, можно было заплатить водителю грузовика. Так что семьи часто скидывались на поездку в город, но только если твердо об этом договаривались. Мало у кого хватало денег платить по городским ценам, поэтому и ездить туда не имело смысла. Каждый день в 6 утра в поселении открывался магазинчик, где можно было приобрести все необходимые продукты, моющие средства или одежду. Тут же стоял еще один магазин с табаком. Если надо, оба продавали товары в долг, а сумму вычитали из следующей зарплаты. Поэтому мало кто уезжал в праздничные дни. Жильцы выбирались из своих бараков, и в этот момент у них кружилась голова от одной только возможности быть самими собой вне рабочего времени. День, когда не нужно работать, прекрасный день, когда нужно просто жить. В эти дни они часто танцевали на дорожках из гравия, включали радио или кассетный магнитофон, а если ни того, ни другого не было, то один из жильцов пел, а другой задавал ритм, стуча по ножке стула или алюминиевой банке. Часто даже пили, но не в начале танца. И тогда они на мгновение снова осознавали, что были не только рабочими, но и обычными людьми. По воспоминаниям Жужи, в этот день все казались неземной красоты. Люди танцевали в пыли, как лысые ангелы. Девушки часто надевали платки, а если достаточно быстро кружились, чудилось, будто у них есть волосы. Молодые люди отбивали ногами жесткий ритм. Никто из них толком не умел танцевать. Они могли только представить, как, по их мнению, должен выглядеть танец. То тут, то там теснились разгоряченные парочки, а с наступлением сумерек они часто исчезали за зданиями. Через несколько лет, после того, как они сюда переехали, Тиби тоже присоединился к танцорам. Он частенько исчезал с девушкой, если их сводил танец. К тому времени Жужа начала превращаться в какого-то другого человека. Уже не ребенок, но еще не взрослая. У нее удлинились кости, лицо утратило мягкую детскую форму, на лбу постепенно проявились резкие черты и морщины, из-за чего Жужа всегда выглядела серьезной. Внутри нее тоже что-то менялось. Она это чувствовала и понимала, что скоро тоже присоединится к танцующим. Чувство было такое же, как когда она покидала родной дом. Только сейчас она ощущала, как теряет детство в результате аварии, которая ломает все ее тело, чтобы новые будни смогли выстроить ее заново, но уже взрослую. Она ждала. И нет, не только этой аварии, потому что верила, что взросление — это не процесс, а стена, по одну сторону которой стоит ребенок, а по другую — взрослый. Жужа наблюдала, как младшая сестра начинает свой первый рабочий сезон на фабрике, и как будто видела себя со стороны. Жужа завидовала Марике, ведь та все еще была ребенком, и у нее была школа. Как раз когда Жужа начала работать, государство ввело на фабрике обязательное образование, так что два помещения переформировали под классы. Школа работала утром и вечером после смен. Жужа ненавидела школу. Учителя давно выгорели, они уныло вели занятия и даже не пытались что-то изменить. Жужа виделась с сестрой в основном только в школе, из-за этого между ними словно выросла невидимая стена. Конечно, после танцев взрослые часто дрались, но втихаря, чтобы их чего доброго не вышвырнули с фабрики. Причин для драк не было, только если отчаяние, безнадежность, скука и отсутствие перспектив. Папа никогда не дрался. Он всегда думал о том, что лучше для семьи, и действовал соответствующе. Вот почему то, что случилось с Жужей, было неизбежно. Возможно, папа просто сильно хотел, чтобы его самая большая мечта сбылась, чтобы хоть кто-то из семьи смог выбраться из бедности. В школьной столовой к руке Жужи прилипла алюминиевая ложка. Было забавно, потому что когда Жужа пыталась ее стряхнуть, ложка только больше прилипала к коже, а потом начала ползти по руке, как гусеница. Тогда Жужа впервые испугалась, но позже это стало казаться ей смешным. Раз или два в неделю к ней прилипали металлические предметы, но начальник смены всех успокоил, сказав, что такое часто происходит, особенно в ее возрасте. Побочный эффект от употребления грязи. И тем не менее, взрослые стали следить за Жужи. Она чувствовала на себе их взгляд, полный надежд. А вдруг у нее талант? Так Дюси сказал, что на фабрике талантливые на расхват, и если Жужа такая, то ее ждет большое светлое будущее, гораздо светлее, чем того ожидала семья. Но прежде чем это произошло, пришлось прождать почти год. К тому времени Жужа получала порцию почти как у взрослых. Вкус ее больше не беспокоил. Именно в этом возрасте рабочие могли впервые столкнуться с тем, что во время снятия материала их положением злоупотребляли. Кое-кто из девочек постарше перешептывался о том, что пальцы тех специалистов задерживались в некоторых местах дольше нужного, или что они совершали там какие-то движения, хотя тогда Жужа не понимала, что под этим подразумевается. Но не все считали это домогательством, более того, многие принимали за комплимент. Поговаривали, что девушки постарше оказывали тех специалистам сексуальные услуги взамен на наличные и предметы быта, либо им приписывали чужие граммы сени. Очевидно, теперь, когда рабочие разделены занавесками, этот вид эксплуатации или взаимные сделки, если такое действительно есть, переживает свой расцвет. К тому времени Жуже стало ясно, что это естественный порядок вещей, поскольку эти девочки не могли надеяться на подарок судьбы, что ни с того ни с сего жизнь откроет им массу возможностей. Большинство из них так и не научились читать, либо научились, но не настолько, чтобы понимать, что именно читают. Фабрика не была заинтересована в воспитании умов, соответственно, и дальнейшее образование было практически невозможно. Из всех, кто начинал здесь работать, мало кто смог уйти. Жужа, хотя и не признавалась себе в этом, знала, что тоже не сможет. Однажды ночью она проснулась от чьего-то взгляда. На нее смотрели испуганные родители. Потом, правда, они сказали, что это был не страх, а радость. Жужа не знала, что произошло. Ей что-то снилось, но, проснувшись, она не смогла вспомнить, что именно. Осталось только ощущение, будто она была свидетелем чего-то важного. Будто ей в руки попало что-то ценное, но она это потеряла. И почему она проснулась на полу? Ей было холодно. Она осмотрелась и увидела, что все в бараке смотрят на нее. Одни с завистью, другие с ужасом. «Что случилось?» — спросила она. Рано утром прибыл управляющий фабрикой. Он выслушал папин отчет, и только тогда Жужа узнала, что с ней случилось. Все в бараке проснулись от того, что Жужа во сне заговорила на иностранном языке. Цыкать, звать ее по имени было бесполезно. Пришлось включить свет. Тогда все увидели, что Жужа лежала, закатив глаза. Виднелись только белки глаз. Люди как раз обсуждали, стоит ли вызывать местного врача, как вдруг давление воздуха резко упало, будто надвигалась гроза. Все вздрогнули. Пожилые пытались за что-нибудь схватиться, чтобы не упасть, так как у них закружилась голова. И какая-то невидимая сила вытащила Жужу из постели, подняла, как тряпичную куклу. Затем швырнула о стену, но в последний момент тело зависло в воздухе. Все это время Жужа продолжала тараторить на неизвестном иностранном языке. Она говорила и одновременно поднималась к потолку. Позже Жужа поняла, насколько жутко наблюдать за подобным со стороны. Не только из-за того, что прямо на глазах человеческое тело по чьей-то воле поднимается в воздух, но и потому, что при этом ощущается присутствие чего-то сверхчеловеческого. После такого детям, а нередко и взрослым, еще несколько недель снятся кошмары. Многие просыпаются от ощущения, что кто-то сидит у них на груди, но когда включают свет, конечно, никого не находят. Жужа описала несколько кругов в воздухе, после чего неведомая сила опустила ее на пол. И только тогда Жужа проснулась. На следующий день к ее рукам стали прилипать все металлические предметы. Тогда к ней впервые направили специалистов. До сих пор все были как дикие лошади, которые движутся вместе с табуном, не думая о себе. Теперь Жужа отделили от табуна, и пока она сидела в кабинете и ждала ученых, к ней пришло осознание, что она самостоятельный человек, что ее можно разлучить с семьей, братом и сестрой, местом, где она живет. Она в ужасе содрогнулась от этой мысли, потому что считала одиночество определенно чем-то плохим. Ей вспомнились те, кто на смене ели в одиночестве, а потом также в одиночестве возвращались в свои бараки. Эти люди, казалось, состояли из воздуха и легкой пыли, и Жужа не хотела походить на них. Специалисты проходились по ее коже измерительными приборами, брали мазки из горла и показывали цветные картинки из книги. Ей нужно было сказать, что она видит, хотя это были просто разноцветные пятна, которые не складывались в понятную картинку. Раздеваться было не нужно, но она чувствовала себя еще более голой, чем обычно на смене. К тому времени, как специалисты закончили, она уже вся вспотела, и у нее дрожали руки. Когда они вышли из комнаты, Жужа подумала, что все закончилось, и она, наконец, может вернуться в барак к семье и забыть о случившемся. К тому же ей ужасно хотелось в туалет, но ее ждала еще одна встреча. Дверь снова открылась, и вошла высокая женщина. Жужа почувствовала, что та обладает собственной силой тяжести. Она притягивает к себе внимание, взгляды, мысли. На ней была длинная черная юбка, темно-синие перчатки и блузка, застегнутая на все пуговицы. Голову она покрыла шелковым платком, хотя у нее были волосы. Она опиралась на черную трость, и было ясно видно, что одна нога у нее не сгибается. Женщина закрыла дверь и пристально посмотрела на Жужу. Сердце девочки бешено заколотилось. У нее промелькнула мысль, что сейчас ее накажут, но не так, как раньше. Суровее, с большими последствиями. Незнакомка не сводила с нее глаз минуту, а может и дольше. Для Жужи эта минута длилась целую вечность. Возможно, потому что в затянувшемся мгновении Жужа почувствовала отзвуки собственной судьбы. Позже она сама столкнулась с тем, что в присутствии транзисторов обычные люди начинают вести себя иначе. Их охватывает необъяснимый страх или даже восхищение, и чаще всего они теряют дар речи. Вот почему транзисторы редко вступают в контакт с обычными людьми, и это приводит к тому, что они вынуждены изолироваться и покинуть общество. Так произошло и с Жужи, когда она выросла, но она не пожалела об этом. Женщина подошла к Жужи, сняла перчатки и прислонила трость к больничной койке. Незнакомка была так близко, что Жужа почувствовала, как задыхается. Гостья как будто впитала в себя весь кислород, который был в комнате. Все до последней капли. «Не волнуйся», — сказала женщина. У нее был хриплый низкий голос, и Жужа почувствовала запах недавно выкуренной сигареты. «Когда-то я была такой же, как ты», — продолжила женщина. «Вопрос в том, хочешь ли ты быть такой же, как я?» Жужа всхлипнула. «Сколько тебе лет?» Жужа показалось, что у нее во рту забегали муравьи и парализовала язык. «Я задала вопрос», — рявкнула женщина. 11, — сказала Жужа. «Ты уже думала о будущем? Чем займешься через 5, 10, 15 лет?» Жужа покачала головой, потому что так далеко она никогда не заглядывала. «Что она может делать через 10 лет? То же, что и сейчас». «Если ты действительно из талантливых», — продолжила женщина, «тогда сможешь начать новую жизнь. Хочешь начать новую жизнь?» Жужа почувствовала, что сейчас описывается. Она не знала, что ответить, так как не знала, какой ответ от нее ждут. На фабрике все было понятно, а здесь нужно было думать самостоятельно, отчего у нее так напрягся мочевой пузырь, что готов был тут же лопнуть. «Мы сделаем из тебя нового, лучшего человека, образованного. Хочешь? Хочешь быть такой же, как мы?» «Я не знаю, какой это», — проскулила Жужа, на что женщина ухмыльнулась. «Конечно, не знаешь. Но чувствуешь же. Когда я зашла, ты это почувствовала. Я тоже чувствую это в тебе. Мне тоже было страшно, когда я маленькая сидела на твоем месте. Страх пройдет, мы смоем его с тебя, как грязь с ботинок. Но для этого от тебя тоже кое-что потребуется. Заново родиться нелегко. Даже больно. Собственно, как и впервые». Жужа перебирала услышанное в голове. «Но мы не помним, как это», — прошептала она. «Ты мне нравишься, только запах от тебя ужасный», — сказала женщина. «Открой рот». Жужа разинула рот. Женщина наклонилась и схватила девочку за язык. Жужа в ужасе вскрикнула, но рот закрыть уже не могла. Гостья притянула ее за язык ближе к себе. «Не двигайся», — сказала она, и Жуже захотелось заплакать. Ее уже били, один раз даже заперли, но она никогда не чувствовала себя настолько одинокой. А наказание настолько тяжелым, потому что других тоже били, других тоже запирали. Эта часть жизни была сама собой разумеющейся. Но это совсем другое. Первое мгновение другой, созданной для нее одной жизни. Женщина отпустила язык, затем поднесла пальцы ко рту и слезнула слюну, снятую с языка Жужи. Позже Жужа сама делала с другими то, что тогда проделала с ней эта женщина. Навещала талантливых ребят, входила в комнату, и если у юноши или девушки был талант, она сразу же это чувствовала. В последнюю очередь проверялась слюна. Вкус естественной жидкости юноши или девушки с повышенной эмоциональной чувствительностью на языке ощущается как электрический разряд. Если транзистор чувствовал этот разряд, значит юноша или девушка имели талант. А чтобы усилить реакцию слюны, молодежь нужно было припугнуть. Тогда в детстве она испытала ужас. Тем не менее, работая транзистором, вела себя с детьми так же, как когда-то вели себя с ней. К тому времени она повидала слишком много, чтобы обращать внимание на детский страх. Страх — состояние временное. Женщина повернулась к Жуже спиной, сжала трость и, прихрамывая, вышла из комнаты. Девочка, перепуганная и растерянная, осталась в комнате одна. Так как ей не сказали, когда можно будет уйти и что с ней дальше будет, она присела на корточки у стены и описалась. Ее отпустили только вечером. Она помчалась в свой барак, чтобы спрятаться у родителей. Они крепко ее обняли. «Ты многого добьешься, Жужа», — прошептал отец ей на ухо. «О нас не думай, просто иди вперед». И тогда Жужа расплакалась. На следующий день в барак пришел мужчина. Кто не был на смене, восхищенно изучали гостя и его машину. Они такую никогда не видели, только на картинках. Порше. У мужчины каждый атрибут стоил дороже, чем все имущество местных. Пыль, которая упорно оседала на одежде и предметах обихода, казалось, обходила его стороной. Когда он сел рядом с мамой и папой, Жужа смогла рассмотреть часы у него на запястье и в них увидела несметное богатство. Даже застежка была из золота. «У вашей дочери есть талант», — сказал мужчина. Мама и папа с улыбкой переглянулись. «Поэтому», — сказал мужчина, — «мы хотели бы забрать Жужанну отсюда». Жужа вздрогнула. Эта форма ее имени прозвучала слишком серьезно. Папа сжал мамину руку. «Конечно», — сказал он, — «мы сами хотим как лучше для нашей Жужи». Мужчина добродушно улыбнулся. «Тогда ладно. Смотрите, мы можем забрать Жужанну, отдать в институт, где она получит профессиональное образование. Если будет хорошо учиться, тогда наверняка получит хорошую должность. Для этого нужно будет просто поставить свою подпись». Мужчина достал контракт и положил его перед папой и мамой. Жужа никогда раньше не видела столько бумаги. Даже учебники фабричной школы не были такими толстыми, как этот контракт. Папа взглянул на дочь и грустно улыбнулся. Жужа поняла, что они подпишут. Ни папе, ни маме не хватит сил все это прочесть, но даже если хватит, выбора у них все равно нет. Для семьи это единственная возможность подняться. Папа снова посмотрел на мужчину. «С ней все будет в порядке, если мы ее отпустим?» — спросил он. Мужчина улыбнулся. «Мы будем заботиться о ней, как о сокровище, потому что для нас она и есть сокровище». После этого Жужа несколько лет не встречалась с семьей. В институте из нее сделали ту, кем она стала. Но лежа в больнице, она продолжала думать о фабрике. После второй операции к ней зашла медсестра, какая-то новенькая. У нее были густые брови, похожие на заросли. Она поменяла ночной горшок и неодобрительно покачала головой. Здесь тщательно подбирали персонал. Нужны были такие люди, которые могли выдержать присутствие транзисторов. Эта медсестра была из таких. Иммунитет к транзисторам есть у одного человека из 100. «Что такое, скажите?» — заговорила Жужа. Она произнесла это осипшим голосом, потому что редко говорила в больнице. Медсестра опустила взгляд и стала менять простыню. «Не понимаю, зачем вы это делаете?» — сказала она, хотя это утверждение должно было прозвучать скорее как вопрос. «Вы же знаете, что из этого выйдет? Чего хорошего?» Жужа пристально посмотрела на медсестру. «Чего хорошего?» — переспросила она. «Видела я уже таких, как вы. Вы снова вернетесь, только выглядеть будете хуже. Зачем вы это делаете? Оно того стоит?» Наверное, именно поэтому позже ей вспомнился институт. Но как приятно было грезить о фабрике. Медсестра заставила ее задуматься о том периоде жизни, когда она из глины превратилась в скульптуру, когда обрела ту форму, которая была предназначена ей вселенной. Вопрос медсестры направил ее мысли в нужное русло. «А вы почему работаете медсестрой?» — спросила она женщину. Та пожала плечами. «Мне нравится, на жизнь хватает, и на работе не убиваюсь». Жужа сухо рассмеялась. «Раз мы живем, значит, когда-то умрем». Медсестра снова пожала плечами. «Но я знаю, что кости не проткнут мне легкое, если во сне я перевернусь с бока на бок». Жужа ничего не сказала. Она заговорила только, когда к ней зашел главврач, и они остались вдвоем. «У вас здесь работает одна медсестра с густыми бровями». Главврач кивнул. «Хелмицы, прекрасная медсестра». «Увольте ее», — сказала Жужа. Лицо главврача изменилось от удивления. «Извините, но главврач здесь я, а вы мой пациент, так что не надо говорить, что мне делать». «Вы знаете, кто я», — сказала Жужа. «Знаете, что я делаю и на кого работаю. Чтобы к вечеру у этой женщины не было работы. Ни здесь, ни где-либо еще, ясно?» Главврач кивнул. Он осмотрел кости Жужи, и все дальнейшие вопросы касались исключительно ее здоровья. Медсестру Жужа больше не видела. Первые недели или месяцы, проведенные в институте, травмировали ее так сильно, что она едва их помнила. Да и вряд ли могла бы вспомнить, потому что воспоминания чудесным образом связываются с лицами людей. Именно по лицу мы понимаем другого человека и познаем мир, а череда познаний превращается в воспоминания. Но в институте не было лиц. Находясь в его стенах, Жужа не пересекалась с другими талантливыми студентами. Фактически она жила одна в холодном, чистом, функциональном здании. К ней заходили только учителя и проверяющие. Все они были в масках. Став взрослой, Жужа поняла, почему. Чтобы студенты были готовы меняться, их нужно эмоционально изолировать. Они должны начать формулировать новые запросы, которые не появились бы у них сами собой. Самый быстрый способ это сделать — лишить их самой элементарной формы человеческого контакта, то есть возможности видеть лица. Поэтому преподаватели и проверяющие до сих пор носят черные шелковые маски, украшенные золотым треугольником, символом института. Они носят свободные мантии, которые скрывают их пол. А если преподавателям надо что-то сказать, специальное устройство в гортани искажает их голос, из-за чего звучит нечеловечески. Материал, как правило, подавали в формате видео, но без людей. Озвучка была сделана с помощью компьютера. Учителя подходили к Жуже только чтобы ее наказать, но если наказывали, редко говорили за что. Так продолжалось целый год. Пару раз Жужа подумывала о самоубийстве. Однажды в коридоре верхнего этажа забыли закрыть окно. Она несколько минут стояла у него, прикидывая, умрет ли, если выпрыгнет. Но в итоге инстинкт самосохранения победил, и тогда она решила, что сможет выдержать все что угодно. Раз уж папа с мамой хотели, чтобы она была здесь, чтобы поднялась, то она сможет вынести это ради них. Даже музыку. Вместе с музыкой появился и первый человеческий контакт. Ката, девушка с молодым лицом в форме сердца. Она как будто была создана для того, чтобы вызывать у детей привязанность. И когда вошла в музыкальный класс, Жужа чуть было не задохнулась от радости. Хотя на мгновение она жутко испугалась. Вдруг Ката снимет свое лицо, и под ним окажется еще одна маска. Ничего подобного не произошло. Ката навещала Жужа сначала один, а потом и несколько раз в неделю. Все остальные учителя по-прежнему не снимали маски. Увидев человеческое лицо, Жужа почувствовала, как в ней успешно что-то убили. Частичку ее души, которую теперь надо восстанавливать с нуля. Но девочка как раз и жаждала этого восстановления. Она была готова стать другим человеком. Она была готова стать хорошим учеником для института. «Хочешь послушать музыку?» Ката каждый раз задавала один и тот же вопрос. Если Жужа отвечала отрицательно, Ката, не говоря ни слова, выходила из комнаты, и Жужа снова оставалась одна. «Да», — сказала Жужа, чтобы не остаться одной. Тогда Ката включила музыку, которая показалась Жуже просто шумом или какой-то тоской, облаченной в звуки. На фабрике все слушали жизнерадостную музыку с простыми мелодиями. Исполнители пели о любви, страсти, деньгах, вечеринках. А эти песни были длинными, мелодию едва можно было разобрать, и первые несколько занятий Жужа слышала не музыку, а просто шум. И все же связала музыку с человеческим лицом, а человеческое лицо значило эмоциональную зависимость. Ката редко что-то говорила, пока они слушали музыку. Иногда сидела, закрыв глаза, иногда смотрела на Жужу и ласково улыбалась, иногда сообщала, что за музыка звучит. «Это Малер», — сказала она, как будто Жужа должна была знать, что это. Ката называла и других. Бах, Бетховен, Пендерецкий, Штраус, Вагнер, Шопен. Но ни одно из имен не говорило Жуже ничего. И все же со временем она стала жить ради этих встреч, потому что когда приходила Ката, Жужа снова могла немного почувствовать себя человеком. Ката никогда ее не наказывала, всегда была добра к ней, и Жужа слушала музыку ради Каты. Со временем она стала различать во всем этом мелодии, замечать крещендо, слышать паузы между звуками, в которых, наверное, и рождалась душа музыки. Тем временем учеба тоже приняла новый оборот. После того, как Жужа научилась считать, читать и понимать, что читает, ей дали книги, и она должна была писать сочинения по текстам. Ей сказали, что нет хороших или плохих сочинений, хотя Жужа понятия не имела, как вообще пишутся сочинения. После прочтения книг она чувствовала себя еще более неуверенно, так как подозревала, что от нее ждут ее собственное мнение, которое она пока не готова сформулировать. «Написать сочинение», — сказала Ката, когда Жужа спросила ее, что делать. «Значит, извлечь из чего-то суть, переписать, сформулировав информацию в упрощенной форме». Жужа немного задумалась, потом взглянула на Кату. «Это как грязь есть, чтобы она потом стала синью?» Ката кивнула. «Разница в том», — сказала Ката, — что эту работу выполняет не тело, а разум. Но он тоже часть тебя. У тебя получится, просто позволь своему разуму работать». Так стало проще. Она представила, что обучение — это как есть грязь, а знание — синь. И у нее стало получаться намного лучше. Она это знала, потому что ее стали меньше наказывать. И со временем дали новых учителей, которые уже не носили маски. Конечно, это могли быть те же учителя, но Жуже хотелось верить, что теперь безликие фигуры с искаженными голосами преследуют кого-то другого в каком-то другом месте, и что это не с ними она встречается каждый день. Прошло какое-то время, прежде чем она почувствовала, что институт стал ее домом, а учителя являются совершенно нормальными людьми. К тому времени она уже свободно писала и читала, владела основами математики, много знала о человеческом организме, экосистеме планеты, а также о природе параллельных миров и теневых биосфер. Став взрослой, поняла, что другие дети такое не проходят. Они считают, что мир един и неделим. Жужа ведь ничего не знала о мире, когда попала в институт. Она знала только фабричное поселение и местных жителей. Ее одинаково поражало то, что человек состоит из клеток, которые живут своей собственной крошечной жизнью со своими собственными крошечными целями, радостями и печалями. И то, что помимо нашей существуют и другие формы жизни. Все это казалось ей фантастичным. Более того, другие миры существуют не только за пределами нашего мира, но и внутри него. Правда, наши органы чувств не дают нам увидеть или услышать этот другой, живущий параллельно с нами мир. Это теневая биосфера. Со временем, конечно, Жуже захотелось лучше узнать мир с входящими в него теневыми мирами. Учителей это радовало, и тогда наступил второй важный этап учебного процесса. А для Жужи, той самой, которая сейчас лежала в больнице, это и стало детством. Та предыдущая Жужа умерла, растворилась в ходе процесса. Она редко отмечала день рождения. Однако в честь ее 14-летия институт устроил праздник, хотел показать, что она не одинока. Таких, как Жужа, много, но ее талант имеет практическую ценность. Ее отвели показать, как работают транзисторы. Тогда она мало что о них знала. Благодаря учебным материалам имела смутное представление, что сама может стать транзистором, если захочет. Но как они работают, это оставалось для нее загадкой. Вплоть до дня рождения. В то утро она посмотрела на себя в зеркало. На ней был синий комбинезон с карманами на липучках. За несколько лет она сильно выросла. Темно-русые волосы приобрели каштановый оттенок. Казалось, из зеркала на нее смотрел другой человек. Но он нравился Жуже. Ей нравилось, что эта другая девушка умеет читать, разбирается в музыке, что имеет талант. У этой девушки есть будущее, а у той с фабрики будущего быть не могло. Именно тогда она поверила, что все, что ей давал институт, стоило того, ведь сбылось же пророчество. С нее, правда, сняли всю грязь, и под грязью нашли этого другого человека. «Запомни», — сказал мужчина, — «о том, что ты сейчас увидишь, нельзя будет рассказать никому. Тебя же предупредили». Это был тот же мужчина, который привез ее с фабрики. Теперь он носил другие, но не менее дорогие часы. У него тоже был автомобиль Porsche, только более новой модели. Мужчина ни капли не постарел, даже наоборот. Жужа повзрослела, а он как будто помолодел. «Конечно, помню», — сказала Жужа. «Я ничего не расскажу, чтобы там не увидела». Мужчина кивнул, как будто не знал, что Жужа все равно ни с кем не разговаривает. «Ты поедешь на микроавтобусе», — сказал мужчина, — «а я поеду перед вами». Позже, став транзистором, Жужа работала в этом самом здании. Спустя несколько лет она уже знала все помещения и потайные коридоры, буфет, столовую, крошечные комнатки, где можно было прилечь отдохнуть, и куда часто ходили парни и девушки, чтобы с помощью тел друг друга снять напряжение. Конечно, даже когда она выросла, оставались места, куда она не могла войти. Например, комната, где синь готовили к употреблению. Но в первое свое посещение она увидела только бетонные коридоры, зал ожидания с висящими на стене предупреждающими знаками. Не разговаривать во время работы транзисторов. Категорически запрещено спать во время работы транзисторов. Внутри запрещается пользоваться часами, телефонами и электротехническими устройствами. Именно здесь Жуже дали подписать соглашение о неразглашении. Секретарша, женщина в черном костюме и с ярким макияжем, говоря о бумагах, постоянно использовала сокращение NDA. Соглашение о неразглашении, по-английски. Каждый раз, когда она это делала, мужчина, сопровождавший Жужу, сверлил женщину взглядом. Жужа полистала бумаги, но читать их не стала. Она доверяла институту, потому что если не институту, то кому вообще можно верить? И все подписала. По просьбе учителей за последний год она придумала себе подпись. Ей казалось, что та была как у взрослых и зрелых людей, но при этом эстетичная. Мужчина забрал у нее бумаги и улыбнулся. «Ну все, идем, познакомимся с ними, пока их не включили». В больнице времена года сменялись один за другим. К тому времени, как начались ноябрьские дожди, Жужа уже проходила второй этап мануальной терапии. Ей вправили локоть и плечо, и она снова смогла понемногу ходить. Она думала, что из-за постельного режима наберет вес, но на деле только худела. Ей не нравилось смотреться в зеркало, потому что там она видела, как кожа на лице все больше и больше обтягивает кости. У нее и так были резкие черты, теперь же они стали совсем грубыми. Часто во время процедур она плакала, но продолжала их делать, потому что это был единственный способ вернуться к должности. Как можно лежать здесь, в больнице, когда в центре связи идет работа? Она и так уже потратила кучу времени. «Мы ждем тебя», — сказала Фабианна по телефону. «По-прежнему держим тебе место. Пока даже не бери в голову, все скоро заживет». Как много раз она уже это слышала. «Все скоро заживет». По ночам Жужа лежала в постели, думая о том, чтобы скорее поправиться, и мысленно пыталась срастить себе кости. Она скучала только по работе, по установлению связи. Стоял ноябрь. Однажды в воскресенье она посмотрела в окно палаты и разрыдалась. Может, именно поэтому ей вспомнилось прошлое? Может, то падение в ванной запустило новый процесс, открыло новый путь, который привел ее к этому моменту? Она рыдала и готова была отдать все на свете, чтобы увидеть семью, чтобы папа и мама сели на край кровати, чтобы услышать дурацкие шутки Тиби. Она даже готова была согласиться на то, чтобы Мари привела своих вечно ревущих детей. Но ее никто не навещал. Ей даже 40 нет, но она похожа на старуху, которая всех от себя прогнала. Она ведь ничего не делала, просто позволяла годам ускользать у нее из рук. Что она делала все эти годы? Что она делала, пока все жили и работали, рожали и умирали? Она все же взяла себя в руки. Она тоже жила, работала. Так хотели мама и папа, хотели, чтобы она была особенной, чтобы стала чем-то лучшим и большим, чем те, кто просто едят грязь, чтобы она поднялась. И она стала лучшим и большим. И все же теперь в одиночестве ждала, когда восстановятся кости, которые, она прекрасно это понимала, ничто не сможет восстановить. «Ты можешь стать такой же», — сказал мужчина. «Ты же читала про окружающие нас миры?» Жужа энергично закивала. «Тогда смотри», — сказал мужчина, «потому что сейчас ты вживую увидишь то, о чем читала». Они стояли в зоне связи. Вдоль стены тянулось металлическое ограждение, и отсюда Жужа и мужчина наблюдали за работой транзисторов. Сегодня работали четверо. 3 женщины и 1 мужчина. Этот состав точно отражал соотношение работающих мужчин и женщин. В среднем мужчины составляли только 1/4 транзисторов. Трудно сказать, были ли девочки более талантливы или просто не все мальчики могли выдержать выход из черты бедности, институты, сопутствующие трансформации. Потому что во время учебы институт тщательно изолировал таланты друг от друга, а данные о соотношении мальчиков и девочек не разглашались даже в самых узких кругах. Транзисторам было все равно, что за ними наблюдают. Одна из женщин посмотрела на Жужи. Она как будто хотела что-то сказать. Но в итоге просто отвела взгляд. Транзисторы были голыми, потому что одежда мешала установлению связи. Спустя столько лет Жужа наконец поняла, зачем нужно производить синь. Она почувствовала запах вещества еще до того, как увидела крошечные синие шарики, в которые скатывали материал, добытый на фабрике. У каждого из 4 транзисторов во рту было по шарику. Они тщательно его разжевывали, затем глотали. Глаза у них были закрыты. В помещении стояла мертвая тишина. Слышался только слабый гул воздухообменника. Жужа хотела задать мужчине вопрос, потому что при виде сини в ней пробудилось прежнее любопытство. Зачем же все детство ей приходилось есть грязь? Долгое время она думала, что если есть грязь, то можно раскрыть талант. То есть поедание грязи – своеобразная форма взращивания таланта. Но теперь ей стало ясно, что синь по сути своей расходный материал, как бензин или дрова, которыми топят зимой. Вдруг что-то зажужжало. Жужа испуганно оглянулась. Ей показалось, что где-то в помещении находится пчелиный улей, и, наверное, комнату облепили насекомые. Но потом она поняла, что звук исходил от 4 человек. От 4 транзисторов. Транзисторы зашевелились, их руки и ноги начали произвольно двигаться. Выражения лиц то и дело менялись, но мимика ничего не значила. Потому что Жужа по-настоящему поняла это только позже, когда сама встала на их место. Все происходило внутри. Сейчас тело искало те положения, в которых лучше всего могло словить резонанс других тел и других миров. Жужа почувствовала, будто снова вернулась в поселение во время праздников, где молодежь готовилась танцевать. Но только здесь танец потерял свою стихийность. А может, танец в поселении и то, что происходило здесь, по сути, были одним и тем же, только транзисторы обладали реальной силой. Раньше танец, что бы он ни выражал, оставался символическим, а здесь оказался реальностью. Не движение, а действие. Обнаженные транзисторы в зоне связи казались Жужи ангелами, точно так же, как ей казались ангелами, танцующие в поселении ребята. Только эти ангелы не теряли своего очарования к концу танца. Наоборот, они начинали сиять ярче, чем раньше. Танцующие искали в пространстве ту границу, о существовании которой многие даже не подозревали. Никто не знал, что находится за ней. А транзисторы знали. Те четверо нашли то, что искали, как в другом, так и в этом мире. Хотя Жужи не принимала синь, она почувствовала этот момент. Она почувствовала сильный удар в живот. Как будто какая-то сила хотела вырваться из тела Жужи прямо через пупок. Она почувствовала свои кости. Они вибрировали под плотью, как магниты, которые резонировали на частоте других далеких магнитов. У нее заболели зубы, а волосы наэлектризовались. «Ой», — произнесла Жужа рассеянно и совсем по-детски, хватаясь за ограждение. Ей показалось, что тело вот-вот разлетится на частицы, или как минимум закружится голова, и непонятно почему, но на нее обрушится небо. Но она ни на секунду не отрывала взгляда от транзисторов, которые теперь приняли одинаковое положение. Все они склонили голову на бок, выпятили грудь, а их лица перестали что-либо выражать. И так они оторвались от земли. В этот момент разум Жужи наполнили посторонние мысли. В голове шумело, и в этом шуме она на несколько секунд потеряла себя. Когда транзисторы поднялись на нужную высоту, началась передача, однако здесь сознание Жужи потеряло с ними связь. Она смотрела на парящие под потолком транзисторы, и внезапно ее словно поразила молния. Она поняла, что тоже хочет летать вместе с ними. Она наблюдала за ними часами, хотя транзисторы просто неподвижно висели в воздухе. И все же Жужи чувствовала, что все происходит именно сейчас, только этого не видно, как не видно и самих теневых миров. К концу транзисторы спустились на землю. Они лежали на полу, обливаясь потом и тяжело дыша. Мужчина проводил девочку обратно в комнату ожидания и оставил одну. Тогда Жужи совершила самую большую ошибку своей юности, за которую ей потом было стыдно всю жизнь, даже во взрослом возрасте она не смогла подавить в себе чувство стыда. Перед тем, как зайти, мужчина, как того требовали правила, снял часы и оставил их на маленьком столике рядом с кофеваркой. Пока Жужи ждала мужчину, она смотрела на них. У нее никогда не было часов, и теперь, когда они лежали здесь, перед ней, искушение стало слишком велико. У нее и мысли не было их красть, так как она знала, что у нее таких быть не может, а кража часов будет стоить ей жизни. Нет, она просто хотела их примерить. Она ощутила холод металла, провела пальцами по хрустальному циферблату. Как же они были прекрасны. Циферблат украшала надпись «Патек Филипп». Жужа застегнула часы на запястье. Интересно было ощутить вес нового предмета на руке, но это не было неприятно. Ей захотелось увидеть свое отражение и покрасоваться, но здесь стояла только кофемашина, на пластике которой отражалась чашка с дымящимся кофе и искаженное лицо Жужи. Но ей этого было достаточно, чтобы убедиться, что часы хорошо смотрятся на руке, и Жужи тоже хорошо смотрится с часами. Потом она сняла часы и положила обратно на столик, но они уже остановились. Мужчина вернулся в комнату и взял часы. Несколько секунд смотрел на неподвижные стрелки, затем перевел взгляд на Жужи. У него был леденящий взгляд, от которого у девочки душа ушла в пятки. Ей показалось, что она задыхается. Чувство было такое же, как когда она в детстве открыла кран с водой, но только сейчас было гораздо хуже, потому что она находилась здесь одна и на кону стояло ее будущее. Почему она оступилась именно сейчас? Сейчас, когда увидела, какой может быть ее жизнь, когда нашла свое предназначение. «Ты их трогала?» Жужа только хватала ртом воздуха, не осмеливалась ответить. Сегодня утром она посчитала себя взрослой. Какая глупость. Она ведь просто сопливая малявка. «Я просто... они такие красивые», — залепетала Жужа. Мужчина посмотрел на часы, потом снова на девочку. «Эти часы», — сказал мужчина, — «во всем мире существуют всего лишь в 10 экземплярах. Знаешь, какая это редкость?» Жужа готова была расплакаться, но даже это боялась сделать. Все кончено навсегда. Она снова вернется на фабрику есть грязь, если разрешат. Может, ее просто вышвырнут на улицу в тот мир, который она больше не знает или никогда не знала. А ведь она могла бы летать с транзисторами. Мужчина подошел ближе. Жужа втянула шею и напряглась. «Часы больше не заработают», — в голосе мужчины слышался гнев. «Ты их сломала, понимаешь?» «Простите, простите, извините», — заскулила Жужи и невольно сложила руки, как будто молится, как это сделал папа в поезде много лет назад. Позже ей стало стыдно за то, что она проявила слабость. Надо было молча ждать и терпеть наказание, как ее учили в институте. Мужчина стоял уже совсем близко. Он был на две головы выше Жужи, больше и сильнее. Жужа закрыла глаза и приготовилась получить пощечину. Пускай даже за пруд, она была готова на все, лишь бы не забирали у нее эту новую жизнь. Мужчина взял Жужи за руку. Девочка испуганно отпрянула, подумав, что это уже удар. Она почувствовала, как холодный металл касается ее кожи. Мужчина надел ей на руку часы. «Забирай», — сказал мужчина. «И пойми, насколько ты важна для меня, для нас. Представляешь, как мне обидно. Эти часы для меня много значили». От этого Жужи стало еще хуже. Она упала на колени. Так несколько раз делала мама, например, когда к ним приходили отключать газ и воду. И ее руки искали блестящие кожаные ботинки мужчины. Девочка хотела их погладить, поцеловать, лишь бы он ее простил. «А ну встань!» – заорал мужчина. «Ты не в деревне!» Всю дорогу домой Жужи плакала, одновременно и от облегчения, и от грусти. Часы остались у нее на руке, бесполезные и бессмысленные, но с тех пор она их никогда не снимала, чтобы всегда помнить о совершенных ошибках и о милости, проявленной институтом. Когда она читала статьи, критикующие фабрику или институт, то смотрела на эти часы, потому что они были символом прощения. Тем летом ее впервые отпустили домой, но только для того, чтобы она убедилась, что возвращаться некуда. Бараки показались ей совсем крошечными. Запах, который раньше был родным, теперь казался вонью. Это была смесь всего вместе. Немытых тел, тухлой еды, гнилых зубов, недосушенной одежды. От этого у нее скрутило живот. Папа предложил ей сесть. «Какая формальность», — подумала Жужа. «Раньше ей ничего не предлагали». Однако она не осмелилась сесть на грязный сломанный стул. «Кто эти люди?» — спросила она себя. «Неужели я была такой же?» Папа улыбнулся, но как же он постарел. Когда он успел? Лицо осунулось, зубы по большей части выпали, а на шее выросла огромная жировая опухоль. Ногти у него были черные, щетина местами белая. «Этот человек мой отец», — подумала Жужи. «Этот человек мой отец». И все же ей казалось, что напротив нее сидит какой-то незнакомец. Обитатели барака смотрели на нее так же, как она на них, как на чужака. Но к своим бывшим сожителям Жужа испытывала отвращение и жалость, в то время как они завидовали талантливой девочке, которой удалось отсюда выбраться, которая уже успела разбогатеть, ведь у нее были часы. Часы не врут. Если бы они знали, откуда эти часы, они бы так не думали. Но как им объяснить? Пока они беседовали, Жуже стало ясно, что теперь она говорит на другом языке. В институте ей поставили речь, и теперь ее слова, как острое лезвие, ранили самооценку местных жителей. Жужи все равно не сдавалась, хотя уже за первый час она поняла, что между ней и ее прежним домом лежит целая пропасть. Она была еще ребенком, хотя чувствовала себя уже взрослой, поэтому пыталась скрыть замешательство за маской обиженного высокомерия. Иначе девочка, которой она была, и девушка, которой стала, просто не могли сосуществовать. В дверях появилась ее младшая сестра, и Жужа увидела в ней незнакомую женщину. Она узнала Мари только по взгляду, хотя даже он изменился. Волосы ее покрывал платок. На ней была потертая рубашка с отрезанными рукавами и спортивные штаны. Сестра была стройной, но из-под кожи торчали кости. Красивая девушка, но было видно, что как только она расцветет, тут же начнет увидать. Мари долго и пристально смотрела на Жужи. «Чё, домой пустили?» — холодно спросила она. Жужа с трудом разобрала вопрос, потому что здесь все говорили, практически не открывая рта, а Мария специально говорила, быстро и сжав губы. «Разрешили приехать?» — сказала Жужа. «Привезла чё-нибудь?» «А что мне надо было привезти?» «Ну, чё-нибудь?» «У меня ничего нет». Мария ехидно рассмеялась и кивнула на часы. «Красивое ничего». Жужа невольно прикрыла циферблат ладонью. «Пойду гляну, как там мама», — сказала Мария, и повернулась к сестре спиной. Папа закрыл лицо руками. «А что с мамой?» — спросила Жужа. «И где Тиби? Когда я его увижу?» Папа поднял полное отчаяние взгляд, и тут Жужа задумалась, как она вообще могла чувствовать себя в безопасности с этим человеком. Теперь ее черед защищать отца, только она толком не знала от чего. Голос у папы был хриплый, бессильный, особенно когда тот сказал, что Тиби сидит в тюрьме. Брат познакомился с девушкой из другого барака. Девушка забеременела, и Тиби, хотя ему было всего 17, решил начать новую семейную жизнь где-нибудь в другом месте. «Он впутался в одно дельце», — так сказал папа. Дело, по сути, состояло в краже Сини. А кража Сини – самое тяжелое преступление на фабрике. За несколько лет до инцидента, пока еще не были приняты новые законы, фабрика имела право публично казнить или изуродовать вора. Когда Жужи стала взрослой и поняла, какое значение имеет Синь, она подумала, что так им и надо. Но самосуд на фабрике не был согласован с европейским законодательством, поэтому такая практика прекратилась. Но, естественно, службы безопасности имели право применять оружие для охраны Сини. Именно так Тиби и его спутницу поймали на краже. По беглецам открыли огонь. «В моего брата стреляли», — подумала Жужи, но это было уже неважно, ведь он стал вором. Тиби сбежал. Его поймали на окраине города, а в кармане обнаружили 300 грамм сини. На черном рынке грамм сини можно было продать за 130 тысяч форинтов. За производство сини рабочие получали тогда по 180 форинтов за грамм. Девушка была ранена. Как утверждал сотрудник службы безопасности, это был предупредительный выстрел. Пуля попала беглянке в живот. К тому моменту, как приехала скорая, девушку и ребенка спасти было уже невозможно. Ей даже не было 18. Тиби приговорили к 8 годам тюремного заключения за крупную кражу и преступный сговор и запретили работать на фабрике. От этих новостей ноги у Жужи подкосились, и она все-таки села. «Тебе не сказали?» — спросил папа. «Уверен, тебя просто не хотели отвлекать от учебы. Но мы в долгу перед тобой, ты спасла Тиби». «В смысле спасла?» — спросила Жужи. «Я ничего не делала». «У тебя талант. Если бы не ты, Тиби бы тоже застрелили. Думаешь, что девушку случайно подстрелили? Знаешь, как это делается. Никто не может привлечь их к ответственности. Тебе бы уже в живых не было, если бы не ты». Жужи не знала, что должна чувствовать, поэтому просто подавила в себе все эмоции. Во взрослой жизни это стало ее главным принципом – ничего к себе не подпускать. Все, что причиняет боль, надо держать на расстоянии. «Есть еще кое-что», – сказал папа, пытаясь изобразить на лице радость. «У тебя появился младший братик». «Когда?» — спросила Жужи. «Недавно, в прошлом году, в августе». От волнения Жужи подскочила на месте. Ей показалось, что ее предали, и в то же время ее как будто стало больше. Семья, к которой Жужи была так привязана, выросла, как государство, которое расширяет свои границы. «Можно его увидеть?» «Конечно, Жужи», — сказал папа. «Конечно. Пойдем посмотрим. Он в яслях, его держат там». «Из-за работы?» «Жужи, твой младший братик не такой, как ты или Марика. Он по-другому родился, иначе». Жужи нахмурилась, она не поняла ни слова из того, что сказал папа. Позже, конечно, она много читала и узнала, что на этот счет у врачей нет единого мнения. Этим вопросом, естественно, занимались лучшие юристы фабрики и института. Таких младенцев рожают исключительно те, кто ест грязь. При этом невозможно со стопроцентной уверенностью сказать, что причина того, что дети рождаются такими, заключается именно в грязи. Кто вообще понимает эти законы? По данным фабрики, такое состояние наблюдается только у 1% детей. По данным журналистов и исследователей, это число колеблется между 25 и 35%. «Мы назвали его Петики», — сказал папа. В яслях стоял запах гнили. Со стен сыпалась штукатурка, пол был бетонный. С потолка свисало несколько лампочек, которые горели скудным грязным светом. Окна были заклеены газетной бумагой, чтобы не пропускать яркие солнечные лучи. Младенцы сильно плакали, когда светило солнце. «Не бойся его», — сказал папа и открыл дверь, ведущую в комнату с детьми. Запах стал еще сильнее, и Жуже пришлось закрыть нос. Папа вошел в комнату и махнул Жуже, чтобы та тоже заходила. Внутри ревели младенцы, и она сама чуть не заревела с ними. Их всех отнесли в бетонный сарай. 6 младенцев лежали в катке, устланной соломой. Сначала Жуже даже не поняла, какой они формы, потому что в полумраке все они были черными. И только когда папа наклонился и достал одного из них, «Петики», — подумала Жуже, — «его зовут Петики». Она увидела, что происходит с детьми тех, кто ест грязь. У Жужи в горле застрял крик. Это походило на ночной кошмар. Она чувствовала на себе взгляд младенца, хотя у того, что папа держал на руках, не было глаз. «Аккуратно с ногами», — сказал папа. «Их легко сломать, но сильно не переживай. Даже если сломаешь, они отрастут заново». Папа протянул младенца Жужи, но она сделала шаг назад. «Ну же, возьми, это твой младший братик». Нечто зашевелилось у папы на руках. Отростки, которые папа назвал ногами, лениво болтались в воздухе. Петики зафыркал. Жужа сделала над собой усилие, чтобы подойти ближе. Папе было все равно, чего хочет дочь. Решительным движением он передал младенца ей в руки. Жужа взяла это крошечное деформированное тельце. Кожа у него была сухая и горячая, хотя железы, находившиеся на месте глаз, постоянно выделяли вонючий гной, как будто Петике всю жизнь только и делал, что плакал. Младенец открыл рот, и Жужа увидела его зубы. Она не помнила, как выбежала из яслей. Возможно, у нее хватило сил вернуть Петике папе, но, возможно, она его просто бросила, ведь если у него сломаются ноги, все равно отрастут заново. Позже ей часто снилось, как она пытается бросить младенца, но тот прилипает к рукам, как раньше к ней прилипали ложки. Потом он обхватывает ее запястья ногами, как черные гноящиеся наручные часы. Во сне младенец умел говорить, но только одно предложение. «Жужа, не уходи! Жужа, не уходи!» Она попробовала вызвать рвоту, но у нее не получилось. Голова закружилась от мысли, что это нечто, и она одной крови. Нет, не может быть, чтобы все определялось везением, будет человек талантливым, как Жужа, или беспомощным черным кошмаром, как Петике. Мир не может быть таким несправедливым. Рядом с ней стояла Мари. «Как тебе, брат?» — спросила Мари. «Милый, да? А я его кормила, когда мама не могла. Да пошло оно, могла бы и помочь». «Я не знала», — сказала Жужа. «Конечно, не знала. Хочешь, чтобы я тебе поверила?» — сказала в ответ Мари. В ее голосе появились хриплые металлические нотки, свойственные людям, которые долго здесь жили. «Тебе во все дыры деньги и серебро суют, а нас как будто и нет, да? Просто потому, что тебе повезло». Жужа отвернулась от сестры. Мари сказала именно то, что Жужа сама думала. «Лучше уж смотреть на поселение, чем в глаза, которые тебя обвиняют». Она знала, что сестра понятия не имеет, как прошли годы в институте, и она также знала, что сестра права. Почему ей пришлось отсюда уйти, и как она вообще смеет сюда возвращаться? Она больше не часть этого мира. «Где мама?» — спросила Жужа. Марика достала самокрутку и закурила. В ее руке сигарета выглядела слишком большой. «В больнице. Петике хотел молока. Но он часто путает грудь и лицо и иногда кусается. Видела, какие у него зубы?» В следующий раз Жужа и Мари встретились спустя несколько лет на похоронах мамы. Мари еще не было 18, но она была уже с двумя маленькими детьми. Жужа работала транзистором, и мне о чем было говорить, только о деньгах. Марика попросила в долг, хотя Жужа и так регулярно отправляла семье деньги. Деньги Жужа все же дала. Она не ждала, что получит их назад. К тому времени финансы волновали ее меньше всего. Вернувшись домой в институт, Жужа ясно дала понять Кате и всем учителям, что никогда больше не хочет возвращаться в поселение. Она хочет летать с транзисторами. В институте ее решение приняли с большим одобрением, и уже на следующей неделе начали подготовку. В больнице Жужа заново научилась ходить и уже хорошо могла двигать руками. Самое главное, ей нельзя было делать резких движений. Однажды утром Фабианна появилась в палате со счастливой улыбкой на лице и букетом цветов в руках и объявила, что Жужа может выписаться из больницы. Та села в постели осторожно, чтобы локоть снова не щелкнул. «Я могу вернуться на работу?» — спросила она. Фабианна положила цветы и присела у кровати. «Можешь вернуться, если хочешь», — ответила она. «Либо можешь занять должность преподавателя в институте. Полный рабочий день, не так, как раньше. А потом это... твои движения будут медленнее». «Медленнее?» — переспросила Жужа, но сама же почувствовала в своем голосе обвинительные нотки, как будто Фабианна была виновата в том, что эта профессия такая... «Ты знаешь, о чем я говорю», — сказала Фабианна. «Врачи считают, что если ты вернешься на работу, через 6-8 месяцев это произойдет снова. Может, будет даже хуже. Вероятность поломки теперь выше». «Поломки», — сказала себе под нос Жужа. «Если будешь преподавать, у тебя впереди несколько спокойных лет». Несколько спокойных лет в институте. Половину дня в маске с преобразователем голоса в гортани, другую в прокуренной учительской. Если повезет, сможет обучать таланты на программе для будущих транзисторов, но это будет только напоминать о том, что она сама больше никогда им не станет. Преподавателям на программе тоже нелегко, а Жужа чувствовала, что с возрастом у нее становится все меньше и меньше терпения. «Нет», — сказала она, — «я хочу работать». Фабианна кивнула. «Большинство так и решает», — сказала она и похлопала Жужу по руке, но в глазах у нее заблестели слезы. Первый раз всегда особенный, потому что невозможно передать, что такое установление связи. Это нужно самому пережить. Но в отличие от других аспектов жизни, этот ритуал с годами не превращается в обыденность, не наскучивает, как любовь, будни или вера. Он всегда остается ярким, острым, как нож, который прорезает серость будней. Без него жизнь была бы тусклой. Тем не менее, когда молодой талант первый раз устанавливает связь, он по-настоящему превращается в транзистор, потому что, подобно магниту, не может противостоять силам притяжения и отталкивания, которые влекут его на предназначенное ему место. Тогда в первый раз Жужи снова вспомнила папу и маму, Мари и Тиби, и Петики. Она держала на ладони кусочек синий и знала, что это снято с них. Это они произвели, как и ее саму произвела ее семья. Они с Синью были родственниками, и теперь, когда Жужи положила в рот предназначенный ей кусочек, они снова стали единым целым. Все как дома. И на фабрике, и здесь, в центре связи, нужно есть. Первый раз был одновременно и экзаменом, на котором выяснялось, пригодна ли она для работы транзистором. Она должна была работать с тремя другими опытными транзисторами. Жужи знала, что у нее все получится. И все же, как спичку можно испытать только огнем, так и Жужи предстояло доказать, что она действительно может стать тем, кем ей было суждено родиться. Она положила синь в рот и подумала о семье. Как ее учили, закрыла глаза. Во время учебы она употребляла множество дурманящих веществ, чтобы научиться контролировать свои мысли даже в состоянии измененного сознания. Но к сине по-настоящему подготовиться невозможно, потому что это сама сила. Синь — это власть разума над материей. Синь — это ключ к вратам, за которыми открывается Вселенная. Она объединяет тебя с окружающим миром. Ты перестаешь ощущать его как бремя, а скорее начинаешь им управлять. Сквозь тебя проходит время и энергия, исчезают все сомнения, страхи и желания. Остаешься только ты в своей сути, в единственной роли, которая тебя дополняет. Ты становишься больше своего тела, а оно превращается во всего лишь инструмент для преобразования и управления энергией между мирами. Когда ее ноги оторвались от земли, она была уже без сознания. Она стала руслом, по которому течет бурная река. То, кем Жужи себя до этого считала, растворилась не только в этом мире, но и в миллионах других, и она словно смотрела на себя в зеркало, как мимо проплывают тысячи и тысячи ее вариантов, в том же пространстве, но все же не здесь, а где-то в другом месте, в местах, которые скрыты друг от друга и до которых можно добраться, только установив связь. От резонанса между мирами у нее дрожали кости. По ним передавались послания богов из одного мира в другой. Компании заключали сделки купли-продажи, ученые обменивались информацией и знаниями. Жужи была связующим звеном между мирами, ей всегда хотелось этого больше и больше. Если бы все зависело от нее, она бы никогда не возвращалась на Землю, в это бренное, одинокое тело, в этот пустой, грязный мир. Зачем ей быть в одном и том же месте, когда там, наверху, она может увидеть миллионы разных? Кто и зачем пользовался связью, этого она так и не узнала. Но это было и неважно. Жужи видела этот процесс только со своей стороны, но этого вполне хватало. Такое состояние прекращалось, когда в организме заканчивалась синь. Транзисторы опустились на землю. Жужи лежала на полу, она дала время сознанию снова вернуться в тело. Только тогда она почувствовала, как сильно устала. Она обливалась потом, ее мышцы ныли, сердце бешено колотилось, а голова раскалывалась. Но самое необычное ощущение царило в костях. Ей казалось, что по ним бегают тысячи муравьев. Кости не болели. Она просто чувствовала зуд, как в первую ночь на фабрике. Только теперь чесалась где-то глубоко внутри, в теле. Транзисторам всегда давали час, чтобы они просто отдохнули на полу и только потом их выводили из зоны связи. У ограждения их ждал мужчина. Он улыбался. Они не виделись 2 года, но он ничуть не изменился. Улыбнулся, увидев Жужи, и поприветствовал ее. У Жужи на душе стало тепло, потому что этот мужчина, хотя они редко встречались, или как раз из-за этого, стал для нее кем-то вроде отца. И теперь она знала, что этот новый отец ей гордится. «Отличная работа», — сказал мужчина. «Ты среди лучших». Жужи улыбнулась. «Пойдем наверх», — сказал мужчина. «Там твой договор. Давай отпразднуем». Они поднялись в отдельную комнату, в которой стоял крошечный холодильник. Мужчина достал бутылку шампанского. Жужи пила шампанское впервые, и напиток быстро ударил ей в голову. На столе ее ждал договор, и Жужи знала, что бы там ни было, она его подпишет. Ей больше некуда идти, да она и не хочет никуда идти. То, что с ней сейчас произошло, несравнимо ни с чем в жизни. Она больше не чувствовала покалывания в костях, зато кожа стала горячей, но это было даже приятно. И Жужа, уставшая, но довольная, просто это приняла. Только она не могла трогать металлические предметы. Еще несколько часов после связи все прилипало к ее рукам. «Я принес тебе подарок», — сказал мужчина, и вытащил из ящика стола длинную коробку. Он поставил ее на бумаге. Это движение было медленным и ласковым, как поцелуй. Он открыл коробку. В ней лежали часы. Часы, как у богатых людей. Rolex. Это было написано на циферблате. Жужа стояла с бокалом и улыбалась, но, конечно, где-то в глубине души у нее зашевелилось чувство вины, похожее на первые языки пламени в костре. Она вспомнила другие часы, которые все еще валялись среди ее вещей в раздевалке. Эти часы тоже были красивыми, и сердце у Жужи сжалось при мысли, что она никогда не сможет их надеть, потому что ее тело тут же их сломает, как оно ломает телефоны и компьютеры. «Спасибо», — сказала Жужа. «Подойди», — сказал в ответ мужчина. Жужа сделала шаг. «Ближе», — сказал мужчина. Жужа нерешительно повиновалась. «В этот момент вы самые красивые», — сказал мужчина. «Вы сияете, у вас полно энергии. Вы этого не замечаете, но я это вижу. Столько энергии, которая просто пропадает впустую». Жужа не знала, что сказать, поэтому просто улыбалась. Мужчина забрал у нее бокал шампанского и поставил на стол. «Зачем всей этой энергии пропадать?» — спросил он и положил руку на шею девушки. Затем его рука скользнула вниз под халат, который Жужа надела после смены. Она отвела взгляд от мужчины. Ей вспомнились старшие девочки на фабрике. «Особые услуги». Мужчина как будто прочитал ее мысли. «Я могу помочь твоей семье», — сказал он. «Еще немного денег будет им очень кстати». «Да, очень кстати», — глухо произнесла Жужа и позволила халату упасть на пол. Для транзисторов такие услуги были обычным делом, хотя с остальными они такое не обсуждали. Транзисторы знали, кто из них относится к какому руководителю, кто кому оказывает особые услуги. Транзисторы старели, руководители молодели. Они лежали в постели. Там Жужа и прочитала свой договор, хотя он был уже давно подписан. Она поняла все, кроме одной вещи. «Здесь написано», — сказала Жужа, «что после смерти мое тело перейдет в распоряжение института». Мужчина кивнул. «Совершенно верно», — ответил он. «Ты представляешь огромную ценность. Если ты умрешь, мы сами тебя кремируем. Не бери в голову, это еще не скоро». «Да, но институт имеет право свободно распоряжаться моими костями в случае моей смерти или потери конечностей». Мужчина фыркнул. «Да», — сказал он, а затем, помолчав, повторил. «Да». «Зачем?» — спросила Жужа. Мужчина повернулся в кровати и поднес руку к подбородку Жужи. «Зачем тебе все знать?» — спросил он. «Почему ты не можешь просто расслабиться?» «Я могу». «Вот и лежи спокойно». «Но это мои кости?» Мужчина рассмеялся. «Больше нет», — сказал он. «Теперь это наши кости. Если ты умрешь, мы вытащим их из тебя. Потому что даже если ты умрешь, все равно останешься для нас ценной и важной. Твои кости тоже важны. Это самое важное». Жужа сжалась в постели и внезапно слишком явно ощутила свое тело, кости, мышцы. «Почему?» «Потому что твои кости хранят все. Твои кости хранят воспоминания, в твоих костях вся твоя суть». Мужчина швырнул договор на пол и раздвинул девушке ноги. «Вот и лежи спокойно, хватит болтать». Она выходила на смену каждый день. В первый год мужчина заходил за ней почти после каждой смены, потом немного реже. А через несколько лет он нашел себе транзистор помоложе. Более молодые всегда излучают больше энергии. Жужа не возражала. Она рассматривала особые услуги как часть своей работы. А когда ей больше не надо было оказывать любезности мужчине, она научилась получать удовольствие сама. Он ее этому научил. Годы пролетали быстро, покалывание в костях становилось все сильнее. Тогда она уже узнала от более опытных транзисторов то, о чем мужчина ей не рассказывал. Тогда она уже видела, как транзисторы, которые работают чаще, ломают руки и ноги, просто сделав неверный шаг или неудачно приземлившись в конце смены. Приняла бы она иное решение, если бы знала об этом. Отказалась бы подписывать контракт. Жужа не обманывала себя. Она бы все равно все подписала, потому что была молода. 15-20 лет казались ей чем-то бесконечно долгим, необъятным пространством, которое она все равно никогда бы не смогла заполнить. Таким был средний срок службы транзисторов. Именно столько времени требовалось для того, чтобы энергия, пронизывающая их насквозь, ослабила им кости. 15 лет, 20 лет. Целая жизнь, которая никогда не закончится. На выходе из больницы она получила черную трость, на которую можно было опираться, чтобы увереннее ходить. Трость была точно такая же, как у женщины, которая проверяла, есть ли у Жужи талант. Нельзя думать о прошлом. Прошлое приводит к выгоранию. Но сейчас... Когда мама умерла, Жужа стала подавлять свои эмоции. Она этому уже научилась. Тогда мама стала далеким воспоминанием. Жужа не видела ее много лет, и ей приходилось напрягать память, чтобы вспомнить черты ее лица. Часто она просто представляла лицо Каты. В больнице она уже все вспомнила, но пока работала, было уже или еще не до этого. Экстаз единения с Вселенной помог быстро забыть скорбь. Говорят, мама умерла от рака. На фабрике рак – частое заболевание. По мнению фабричных юристов, между болезнью и употреблением грязи никакой взаимосвязи нет. Никто не знал, был Тиби жив или мертв. После тюрьмы ему не разрешили вернуться на фабрику, так что его поглотили улицы. Если он не умер, то, вероятно, стал бездомным. Папу Жужи видела еще раз во время работы, хотя в эти моменты она всегда отпускала сознание, растворяясь в сиянии Вселенной, в бесконечном ряду собственных копий, которые связывали пространство между собой. Но тогда она осталась в сознании. Вселенная отошла на второй план, и сознание Жужи обрело форму. Она очутилась в саду их старого дома, как во сне, не на фабрике, а еще раньше, в самом детстве. Уже стемнело, она почти ничего не видела. Двор зарос сорняками. В конце сада буйно разрослись кусты шиповника. Деревья стояли, словно тени гигантов. За ними уже сгущалась ночная тьма. Папа застыл в конце сада. Он в замешательстве смотрел по сторонам, как будто не мог найти себе места. Хотя это был его дом, если у него вообще когда-либо был дом. Папа был моложе, чем когда Жужи видела его в последний раз, и сильнее. И все же казался таким потерянным, печальным, сломленным. Жужа хотела его окликнуть, но не могла произнести ни звука. Она старалась до тех пор, пока у нее это не получилось. Она крикнула «Папа!». Тогда папа поднял взгляд, потому что Жужа парила над садом, как птица, которой больше никогда не придется спускаться на землю. Папа улыбнулся и помахал Жуже. И тогда пала стена, которую Жужа все это время в себе возводила, и все эмоции, которые она подавляла, вырвались наружу. Она скучала по папе и скучала по маме. Она их любила. Почему она не говорила это раньше? Она вообще когда-то им это говорила? Они это знали? Она бы могла сказать это сейчас, но голосовые связки не слушались. Мышцы как будто превратились в натянутую резину. «Я знаю», — сказал папа. Но Жужа смогла понять это, прочитав слова по губам, потому что в этом саду не было никаких звуков. Слышно было только, как перешептываются деревья и кусты. Отец помахал Жуже, и Жужа помахала в ответ. Папа показал на запястье, как будто там были часы. Так он обычно делал, когда начиналась смена. Он развернулся и скрылся в кустах шиповника в темноте. Жужа очнулась на полу в зоне связи. Она рыдала. Она начала рыдать еще до того, как пришла в себя. Если бы папа умер не тогда, когда Жужа была на смене, они бы никогда не встретились. За это она тоже была благодарна институту. Позже многие говорили, что папа выглядел так же, как и всегда. Он, как обычно, ел грязь, а потом внезапно упал со стула. Кто знал, что так произойдет? Кто знал? Кто знал, что то, в чем не было необходимости по жизни, теперь, когда этого не стало, внезапно станет нужным, потребностью, которую ничто не удовлетворит? После похорон Жужа стала работать еще больше. Она брала больше смен. Не из-за денег, она о них даже не думала. Институт сам откладывал средства ей на старость. Она ведь никогда не жила за пределами этих стен. А когда попробовала, увидела, что на улице от нее все шарахаются. При виде нее покупатели убегают из магазина. Из-за ее присутствия часто ломались кассовые аппараты. Поэтому она редко могла расплатиться. Вот почему ее зарплатой распоряжался институт. И Жужа всегда говорили, что к старости у нее накопится хорошая сумма. К старости. Это было просто смешно. Самый старый транзистор прожил 46 лет. Он резко перевернулся во сне, и у него треснул шейный позвонок. К тому времени все острые углы у него дома были заклеены, потому что кости могли треснуть даже от малейшего удара. Транзисторы почти никогда не жили больше 40 лет. Изначально они об этом, конечно, не знали. Кто бы им такое сказал? Да даже если бы сказали, им казалось, что впереди еще много времени. 40 лет. Жужа вернулась в свою квартиру. Она по-прежнему жила в институте, только уже в здании, отведенном для работающих транзисторов. Комната, кухня, все удобства. Чего еще можно желать? Папа этого и хотел, чтобы она выбралась из бедности. Она просила у института денег только на одно, на свою семью. Так у детей Мари появилась возможность учиться в городе. Если не провалят экзамены, наверное, смогут получить приличную работу и будут смотреть на своих родителей с таким же презрением, как Жужа на своих. Папа не хотел уезжать. Фабрика стала его домом, и что бы с ним стало, если бы он прекратил работать? Мари осталась с ним. Отец ее детей давным-давно сбежал с другой женщиной. Каждый год Жужа получала от института подарок. Так институт выражал свою признательность своим лучшим транзисторам. Каждый день рождения на кухонном столе ее ждала коробочка. Каждый год новые часы. Омега, Cartier, Tissot, IVC, Breitling, Hublot. И кто знает, сколько еще брендов. Они и сейчас лежали в ящике стола. Ни одни не ходили. Как только она их касалась, они тут же ломались. Но она все равно их носила. Хотя бы раз, чтобы хоть на одно мгновение почувствовать себя богатой. Она лежала в постели и пыталась вспомнить, когда была счастлива, когда была довольна, и поняла, что в последний раз так было, когда она ела грязь. Она ела, а потом ложилась на кровать рядом с родителями, прислушивалась к их дыханию, и мир обретал смысл. С тех пор она стала старше, но не свободнее. Тогда, в те дни, у нее было все. Нельзя вспоминать прошлое. Если транзистор думает о прошлом, это признак выгорания. На следующий день она вернулась на работу. Когда она, прихрамывая, вошла в зону связи, то увидела, что за ограждением кто-то стоит. Молодой талант, светловолосая девочка. На вид, наверное, лет 14. За ней стоял мужчина. С каждым годом он становился все моложе, с каждым годом все сильнее. Она посмотрела на девочку. Жужа могла бы ей крикнуть, могла бы предупредить, могла бы что-то сделать. Но о чем предупредить? Нужно сказать так много. И сейчас, когда она могла бы это сделать, ей не приходит на ум ничего, кроме пустых фраз. И когда она взглянула глубже, то не нашла ничего, кроме серого, грубого полотна повседневной жизни. Как одна жизнь может быть лучше другой? Даже если девочка прислушается и откажется становиться транзистором, что с ней станет? Какие ошибки она тогда совершит? Девочка посмотрела на Жужу, а та на девочку. Жужа ей помахала, и та помахала в ответ. Кто-то тронул Жужу за плечо. Началась смена. Она положила в рот сень и подумала о семье, о счастливых моментах, которые себе представляла, но, возможно, их никогда и не было. Ведь существуют и другие миры, и в одном из них Жужа, возможно, такая же счастливая, как в своих воспоминаниях. Но здесь и сейчас был только один способ жить. Она ждала, пока наполнится силой. Ждала, когда снова сможет взлететь. И, возможно, как только взлетит достаточно высоко, она сможет достичь того места, где заканчивается она, и начинается целый мир.